эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 5 мая 2016 года четверг, а по одному из старинных 24-й день месяца посева и наречения 7524-го лета Осьмица. Раз так, то мы начинаем наш живой эфир, который будет посвящаться теме влияния правды и лжи на миропонимание. Главный соведущий Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия, Всерадовича. Хорошо. И школа родовой мудрости у нас проходит через каждую неделю по четвергам. И вот пришла у тебя, так я понимаю, мысль поговорить наконец-то про правду и ложь. И как это все дело влияет на наше мировоззрение, миропонимание и вообще на нашу жизнь. Ну, давай начнем разбирать эту тему. Ну, об этом мы, наверное, каждый из нас думает и говорит постоянно. А задача, наверное, все-таки разобраться, есть ли смысл нам, как родовичам, идущим путем родового нашего обычая, в основе которого ведическое миропонимание, либо все-таки выбирать путь кривды или путь лжи. И вот эти вот моменты, они людьми часто недопонимаются, почему... как бы с малой лжи все начинается. Но опять же, тут никого не хочется огульно обвинять. Почему? Потому что на бытовом уровне у нас нет, к сожалению, подавляющего большинства людей понятия, что стоит придерживаться правды, потому что правда то. Или можно все-таки немножко позволить себе полукавить, потому что потому что мы не раз слышали подобные там пословицы или там не поговорки даже, а псевдоутверждения, что типа ложь во имя жизни, там ложь во имя победы справедливости. Вот такие нам часто предлагают достаточно забавные, интересные построения. И мы начинаем там, кто-то их воспринимает, и безусловно, кто-то пытается воспринять их как, может быть, к обсуждению, к рассуждению. Вот. И нам надо понять на сегодняшний день, не то, что понять, мы сегодня в форме беседы попытаемся коснуться этого, потому что, безусловно, утверждать на сегодняшний день, там, живите только по правде, там, не... пребывайте во лжи или там идите путем правды, идите путем кривды, как какие-то из заповеди нам говорят. Я не буду, я просто предложу каждому подумать, потому что ценно именно то решение, которое принимает человек, которое принято им осознанно, с опорой на хотя бы на какой-то уровень знаний. А тот уровень невежества, в котором достаточно большое количество наших людей прибывает, он как раз человека ведет к этому, к искажению. Искажение возникает как раз через ложь или путь кривды. Мы тоже попробуем оба эти понятия там не совместить, ну и разобрать, почему у нас есть два понятия по мере своей возможности. И как одно от другого отличается. Кривда от лжи, и, допустим, что есть правда, и что есть истина, то, о чем мы в той или иной степени в каждой беседе касаемся, но сейчас, скажем, попытаемся более предметно, более конкретно. Ну, это как первая часть нашей беседы, а потом будем смотреть, каким образом человек, воспринимая ведическое миропонимание, может следовать, либо не следовать тем или иным заповедям, опять же. К чему это ведет каждого человека в жизни, следование либо неследование тем путем, которые заповеданы нашим путем. Вот, ну и, соответственно, то, что мы не раз уже проговаривали, что в основе того мироздания, в котором мы все живем, пребываем, лежит некое первоправило, то, что, так сказать, в нашем обычае, в общем-то, уже получило, слава богам, достаточно широкое распространение именно среди основных терминов, к которым обращаются те или иные там, рассказывающие или наставляющие об основах нашего события, то определение, что называется кон. Вот, насколько я помню, мы касались отчасти этого понятия, ну, в расширенном состоянии, в расширенном понимании, мы его все-таки не пытались разбирать на всей беседе. Так вот, разберемся, попробуем разобраться, что такое кон, уже исходя из этого понимания, будем разбирать по мере своего как бы углубления вот это наше сегодняшнее разделение дихотомии правды и ложь или правды и клевета. Так вот. Ну подожди, так. Тогда еще помимо этого нужно еще разобраться с понятием лжи. Что же такое ложь? Потому что помимо лжи существует еще неправда, кривда, обман. Наверное, с этим тоже надо будет разобраться. Ну, я надеюсь, с твоей помощью, как обычно, где у меня не получается, я благополучно перевожу это на тебя. Какой ты интересный. Ну ладно, давай. Кто на что учился, ты же помнишь. Хорошо. Поэтому, да, естественно, мы все эти понятия постараемся затронуть в той или иной ключе. Я к эфиру готовился сегодня, посмотрел именно еще раз, обновил те, может быть, как бы воспоминания о понятиях, вот, о тех, о которых мы говорим, как они подаются в Википедии, как они имеют в себе какой-то философский аспект, и каким образом мы можем придерживаться или не придерживаться тех или иных терминов, исходя из нашего ведического миропонимания. Поэтому вернемся мы к кону и от него потихоньку начнем двигаться. Опять же, по мере своего понимания. Если мы куда-то далеко уйдем, ты, как Алексей, смотрящий за курсом, предупреждай. Понятно. Я еще и смотровой сегодня буду, смотрящий. Ладно, хорошо, давай. Не дам ни вправо, ни влево, ни на полшага. Да, тема море разливанное, поэтому, чтобы, так сказать, не заблукаться, будем потихоньку, помаленьку, шаг за шагом. Ну хорошо, будем считать вот, так. Хорошо. Будем тоже так считать, что вправо-лево шаг – это попытка к побегу, а прыжок на месте – провокация, да? Провокация, безусловно. Да. Ну, поехали. Хорошо. Ты, как многие дни и месяцы, уже, так сказать, годы проводящий в эфирах, наверное, неоднократно слышал слово или определение кон, и как бы много разных было разночтений, или все-таки там какое-то общее там понимание или точка зрения на сие определение. Ты можешь что-то как бы сейчас сказать, пока мы не развернули широко слишком? Ну, это то, что объединяет все наше изначальное. То есть вот то, что изначально нам дано, то, что оно наше. То есть кэ-он. То есть это объединение он наш. То есть все других вариантов. Нашего, да. Да, это вот объединение всего нашего. И если мы от кона уходим, то мы вторгаемся в чужое, инородное, чужеродное. И в этом случае тогда там для себя каких-то благостей, добра и ждать, и искать нечего. Поэтому говорят, живи по конам, то есть потому, что дано изначально для нас, для всех. Да, поэтому мы как бы в одной из бесед, мне вроде не изменяет, они касались понятия искон. А кон, ну, мы сегодня в той или иной степени опять же рассмотрим, потому что повторение мать учения, как говорилось уже неоднократно. Ну, вот, значит, кон – суть единого начала, то бишь первого правила, которое является основным правилом, которое созидает всемирье. Если как бы по основе родового искона всемирье созидает род, явленный во множестве ликов и сил, или как мы неоднократно говорили, что род в данном случае свет и дух у нас вполне могут определяться как синонимы, потому что выполняют единую функцию проявления всемирия. И вот Ра, как определение света во множестве проявлений и деяний, точно так же включает в себя это понятие. То есть род в виде света созидает всемирие. Так вот, первое правило, которое определяет движение света и всех сил, которые он пробуждает, проявляет, это кон. То есть есть некое первичное правило, которое определяет, что созидается, как созидается и как это в соответствии с этим правилом может выглядеть. И даже более того, каким образом оно будет развиваться и изменяться. Потому что это и есть первая основа, которая лежит в основании того всемирия, в котором мы все с вами пребываем и проживаем, пребывая в Яве, в осознанном состоянии, в Наве, в менее осознанном, так сказать, в духе своем в той или иной степени, соприкасаясь с правью, которая есть как раз производная в данном случае от кона, которая созидает всемирие. Поэтому в данном случае кон мы могли бы, наверное, определить как некую высшую правду или истину. Как ты считаешь, Витя? Ну, в общем-то, наверное, да. Ну, можно так представить, вот. Можно так обдумать, можно от этого отталкиваться. Да. Ну, вот я просто говорю, что почему правда как некая безусловность нашей жизни присутствует. Тут у нас сегодня небольшая встреча была, и там полуфилософский, теологический спор. Там человек объявил себя обладателем истины. Я говорю, ну, истина абсолютно, а ваше толкование все-таки условно. И он подумал, и слава богам, согласился, что там не уходить в длинную полемику с ними. Поэтому мы смогли продвинуться дальше в нашем диалоге. Вот, и, соответственно, по многочисленным исследованиям того всемирия, в котором мы пребываем, его явной форме, которой занимается официальная классическая наука, она исследовала в том ключе, насколько сбалансирована и совершенна наша система, в которой мы пребываем, и которую, согласно нашему обычаю родовому, называем всемирием. Я, может быть, могу ошибиться там в небольшой степени, но математический анализ очень серьезно построенный там не на любительском уровне, а как раз на уровне больших машин и больших программ, он показал, что система сбалансирована в такой степени, что даже там десятка умноженная, по-моему, единица умноженная десятку в 37-й степени, если там где-то в порядок цифр, я могу немного ошибиться, но те люди, которые в той или иной степени соприкасались с математикой, они представляют порядок этих цифр, 37-я степень. Говорит, что даже если бы на единую частицу изменить, то все всемирие рассыпается в одночасье, оно исчезает. То есть сбалансированность его имеет высочайшую степень. То есть если кто-то там опять же соприкасался с точной механикой или что-то еще, там тысячные доли или там даже миллионные доли, там микронные, тех или иных сопрягающихся деталей, они позволяют, либо не позволяют той или тому или иному механизму, или той или иной машине вполне себе благополучно действовать. А в данном случае вот это та цифирь, которую я озвучил, я говорю, с некоторым возможным искажением, но не в плане смысла, но в плане, может быть, самой цифры немножко. Возможно, потому что точно сейчас дословно подразумевает, что это примерно равно нулю. То есть нет никакого, ни малейшего искажения, никакого какого-либо изменения, которое бы не являлось фатальным для той системы, в которой мы пребываем и которую мы называем всемирием. Это и есть действие кона, и в том всемире, как он разворачивается, становясь исконным, то бишь ИСКОН, значит, если в терминологии нашего родового ИСКОНа, родового обычая разбирать, подразумевает, ИСКОН – это движение сил, созидающие всемирие. То есть это вещи безусловные и, как вот в этом, опять же, понимании, если мы разбираем, да, высшая истина – это есть кон, это есть род, и это есть свет, и это есть веда изначальная. Потому что, как в родовом исконе сказано, я неоднократно озвучивал, что есть веда писанная, есть веда неписанная. То есть что? То, что, так сказать, изначальное слово, изначальный смысл, изначальное все включает в себя вот как раз эту веду неписанную. И, так сказать, так как хранителем, подателем и созидателем этой веды как раз является изначальное, в нашем случае, как мы определяем, род, свет, дух. Вот кон есть концентрированное, скажем, выражение в данном случае вот этой веды изначальной, и он же, опять же, является основанием движения сил и основанием для проявления всемирия. Вот. Это то, что касается нас, то, что касается как бы того мира, в котором все мы пребываем. Почему мы называем это правдой? И теперь попытаемся разобраться, каким образом вот этот кон пребывает во всем мире, и пребывает ли он в нас, и каким-то образом мы взаимодействуем со всемирием посредством этого кона, или не взаимодействуем. Потихоньку мы будем подходить к понятию правды, правды человеческой и правды высшей, как таковой. Алексей? Ну, в принципе, все говоришь правильно, так что мне что-то добавить, если хочешь, добавлю, конечно. Надо понимать, что существует несколько вариантов трактовки слова «правда». Кто-то расшифровывает, что по «ра» дано, то есть дано по свету божественной мудрости. Кто-то говорит, что, да, кто-то говорит, что это связано там «правь», то есть то, что управляет, и потому тоже дано оттуда. Ну, так или иначе, оно между собой пересекается, и то, и другое имеет, мне кажется, место в жизни нашей, и тому, и другому можно следовать. Угу. Вот. Тут мы тогда немножко, наверное, сейчас расширим вопрос. У меня сегодня такая возникла идея. Я бы хотел еще, наверное, мы сейчас вернемся к сути нашего обсуждения, но как-то раз мне задали вопрос в одной из бесед, а если, говорит, какие-то слова, ну или там какая-то фраза, которая может определить весь путь славянина, там, родовича, ария, который идет путем как бы родового обычая, что его определяет в этой жизни, что для, является для него основой его миропонимания. Вот. Ну, мы как долго там судили, рядили, в общем-то, к ведающим не раз подобным вопросом обращались, но там, как правило, сужается, и какие-то основные понятия тут вылезают. Как казалось, можно это где-то в районе 2-3 слов. И все практически нам как бы представить. Ну, опять же, разворачивая одно из другого и как бы объясняя, как одно из другого возникает и как одно из другого получается. Поэтому, Алексей, может, у тебя какие-то есть предположение или там, может, готовая какая-то идея в этом ключе. Ты конкретно задай вопрос, что тебя интересует. Ты меня это не путай. Хорошо. Нет, вопрос простой. Примерно, как я говорю, простой, в больших кавычках. В том ключе, что, я говорю, в основе нашего глубинного миропонимания есть некоторые определяющие практически все наше движение слова или понятия. Вот, какие бы это могли быть понятия? Потому что вот мы кон разбираем, но кон, он не включен, наверное, в нашу повседневную жизнь и деятельность, а какие-то слова вот в повседневной жизни своей и деятельности мы постоянно употребляем, даже, может быть, не задумываясь в достаточной степени об их глубине. Вот у тебя какие-то такие слова есть, которые, ну, вот пальцем условно ткнулось. Вот это, безусловно, считаю, что соответствует глубинам. Это не тест, Алексей, не в коем случае. Нет, я просто, ты вот так задаешь вопрос сходу. Я даже не думаю, просто живу как-то в этом во всем. Но и не разбирался никогда по косточкам. Я вижу целиком тут это все, и поэтому мне как-то в чем-то вычленять всегда тяжеловато будет. Но раз задал вопрос, но, наверное, это то, что у нас написано в нашем сегодняшнем анонсе. Это, наверное, правда, это, наверное, миропонимание, мировоззрение, вот эти моменты. И, естественно, если мы говорим о правде, то это правь, поскольку, ну, как без этого невозможно существовать. А там дальше это уже идет общинность, мироустройство, исходя из этого всего, и много других слов. Но вот без чего невозможно существовать. Ну, наверное, и еще для уже если индивидуально смотреть, то это, конечно же, совесть. Вот как мерило всего этого. Без совести уже тут никуда не денешься. Вот, вот. Ну, где-то к такому же мы сюжету приходим постоянно, там не в баталиях, а в беседах с людьми, которые получаются, которые хотят приблизиться. Почему? Потому что, как я уже неоднократно озвучивал, ну, просто сама как бы схема видовского обучения, она подразумевает, что получающийся сам прошел путь своего познания, путь своего исследования, потому что то, что условно вливается только в уши, но не имеет подтверждения в действии, это зависает как информация, а та информация, как мы уже разбирали не раз, которая не переведена в уровень знания, она достаточно легко может стать тем мороком, который уводит нас от чистого восприятия. Ну да, если надо так, наверное, рассуждать, что просто информация, она может стать ненужным грузом, который в конечном итоге может отложиться на ваших мозгах и привести вас куда не надо, о чем сказал, то есть морок, майя и так далее. И надо понимать, что информация нас окружает везде и повсеместно. То есть проехала машина – информация, шумит листочек дерева – информация, кто-то кричит там за углом – тоже информация, где-то там что-то трескает – тоже информация. Но встает вопрос, из этой информации вы какие-то выносите знания или не выносите, становится для вас это знанием или не становится, и вообще что для вас это дает? Потому что если бы человек вообще на всю информацию реагировал, то в этом случае, наверное, бы он скоро сошел с ума. У нас потому что везде информация окружает во всем. Ну, поэтому и говорят сейчас достаточно откровенно, что на сегодняшний день, я уже не раз на это ссылался, что современный человек отравлен информацией. Почему? Потому что он не в состоянии ее осознанно переработать. Потому что нет ни уровня развлечения, ни условно тот слабенький процессор, который у нас обслуживает текущую информацию, не в состоянии переработать весь этот вал ненужной информации. Почему, как люди часто говорят, я что-то заморочился, потому что реально морок заменил уже ему все. И в этом мороке он в постоянном режиме пребывает и, к сожалению, не может из него выбраться. Вот. Это то, что касается. Значит, вернемся к основам, да, то что, как ты сказал, безусловно, совесть, да? Алексей? Да, естественно, если мы берем в общих, то это в общих, если мы берем в частности, то совесть для человека – это первое, то, что определяет его поступки, является мерилом его поступков, его мышления и то, что помогает вообще разобраться с правдой, кривдой, ложью и так далее. Вот. Ну, тогда давай мы как бы постараемся, покатаемся все-таки вокруг этого слова, поищем как бы глубинные составляющие его. Ну, давай поищем. Наше миропонимание. Ну, мы как бы поэтапно сейчас будем переходить, почему правда в таком или в том ином виде, я даже скажу так, опосредованно более выгодно, нежели ложь, хотя часто люди определяют, что, ну, не определяют, а делают выбор для себя как раз в эту сторону, потому что считают, что какое-то краткосрочное камень удовольствие или какое-то приобретение окупит все потери, которые будут с этим связаны в дальнейшем. Ну, мы потихоньку и будем разбирать. Ну, вот слово «совесть». Не знаю, просто как-то приходилось, не знаю, в каком-то общении его разбирать, потому что, ну, мы с получающимися его разбирали, там, до каких-то определенных косточек. У тебя, может, кто-то свое мнение? Ну, в принципе, мы касались уже этого. Со – это с чем-то, да, весть, понятно, весть. Соединять. Да, соединять или с чем-то пришедшее совместно. То есть совместная весть, вести, можно у нас, тоже сейчас, кстати, вот это слово «весточка» там применяется, да, люди не думают, что есть просто новость, есть весть, есть сообщение. У нас как-то вот к вести, к весточке стали привязывать все подряд. Вот, и поэтому как-то тоже смешалось, так же, как и правда, так же, как и ложь. Непонятное значение. Если мы берем слово «весть», то это то, что является истинные знания, которые дошли до человека вместе с чем-то, с какой-то информацией, или вместе с кем-то пришли, или откуда-то. И вот это более глубинно, нежели просто кто-то что-то услышал новенькое для себя. То есть здесь, опять же, если мы отталкиваемся от более глубинного, то это все-таки связано с веданием, а ведания просто так ни возись ниоткуда не появляются. Это все-таки божественный уровень более высокого плана, который человек способен принимать, и как раз вот это и называется совестью, то, что способно это улавливать. И почему говорят, что совесть мерила всего должно быть? Потому что если мы идем от ведания, а ведание, понятно, от кого? От наших пращуров идет, от наших богов и предков, то в этом случае ничего левого, кривизны никакой не может быть. Ежели мы просто так живем на свете, ну, тогда совесть, наверное, здесь неупотребима. Вот как-то так. То есть веда, ведание, они связаны с совестью, нераздельно. Хорошо. Ну, я тогда, вот примерно тот путь, который ты предложил, я бы его еще раз сообща прошел, то есть мы вот со как слог выделяем, и остается только весть, да, вот. И в данном случае, с одной стороны, да, говорим, совесть – это весть, соединяющая всех, вот, но как бы весть сама по себе, она же тоже имеет как бы право на существование во всемирии. Как таковая. Вот. Потому что она же опять из двух слогов состоит, если кодово-слоговое рассматривать, если буквицу, там тоже у нас веди есть, ну, то есть высшее знание, присутствующее во всем мире. Ве, да. Вот. А есть СТ. СТ-слог, если по кодово-слоговому разбирать, это соединенное или стоящее твердое. Ну, стул, стол, стена. Вот этот, почему определение эти дал, чтобы понять, что это слог, как правило, если он включен в то или иное слово, он определяет вот это состояние существующее, безусловно, и стоящее, в данном случае именно подтверждающее свое существование. Так вот, это весть, в данном случае, это высшее знание, имеющее свое пребывание в безусловном виде тверди, ну, в проявленных мирах, то, что мы называем. И, соответственно, в каждом из нас эта весть присутствует в безусловном режиме. Так, наверное, вы сейчас. Да, поскольку надо еще учитывать, что если мы опираемся на буквицу, там каждый символ, то, что сейчас принято вот символами называть, каждая буквица имеет множество значений, множество образов, и здесь можно по-разному рассматривать. Вот одно из того, которое ты назвал, это очень хорошо, наверное, ложится на слух, но еще есть понятие утвержденный, то есть это веда утвержденная, то есть то, что по-другому не может быть никак. Вот это истина. А тут нет противоречия. Да-да-да, я говорю. Говорит, да. Да-да-да, это истина в последней инстанции, в первой и последней инстанции. Вот поэтому совесть, она и является тем самым необходимым качеством, необходимым моментом, который вот определяет, вот правда это, в конце концов, или неправда. Потому что все остальное, это так, может быть, наносное. Вот. И получается, что если мы весть рассматриваем совместно с совестью уже, подразумевать, что мы как раз соединяясь в себе с этой вестью, если мы не так слишком замусорены и не пытались в долгое время эту весть в себе заглушить, мы вот как раз это восприятие, эту способность ощутить эту весть в себе, в большом счете, я настаиваю, наверное, на таком определении в данном случае, что именно возможность определить весть является в нас совестью. И если мы очень долго отказывались или не развивали в себе эту способность, то весть в нас никуда не исчезает, но наша способность ее различать вполне может исчезнуть. Вот. Эко ты завернул-то интересно. Но на самом деле это правильно, на мой взгляд. Почему? Потому что все, что не используется в организме или в природе, то убирается за ненадобностью. И если чем-то не пользуется человек, то в этом случае оно и перестает в нем присутствовать или как-то на второй, на третий, на десятый план уходит, и потом докопаться бывает очень тяжело для этого. У нас же в нашей обиходной речи, собственно говоря, неоднократно там у человека там совесть спит или человек без совести, это устойчивые словосочетания, они как раз говорят, что люди достаточно четко, по крайней мере, в недалеком прошлом понимали, что такое человек с совестью, что такое человек без оны. Вот, что отсутствие совести человека выводит его на совершенно другой путь понимания. Мы с тобой подошли к музыкальной паузе, так вот аккуратненько. Давай послушаем 3 минуточки и дальше будем разбирать наши термины и что-то попытаемся донести до наших радиослушателей. С их же, кстати, помощью в чате, пожалуйста, пишите, что вы думаете о нашей сегодняшней теме, какие у вас есть предположения, мысли, ну, естественно, вопросы задавайте. А мы слушаем музыку 3 минутки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 мая 2016 года, четверг, по одному из старинных, 24-й день месяца посева наречения, 7524-го лета, ось Мица. Мы говорим в сегодняшней нашей беседе про влияние правды и лжи на миропонимание человека. Главный соведущий Сурияр, и это наша передача очередная в школе родовой мудрости. Итак, пока мы пристрелку ведем, пока разбираемся с терминами, так мило общаемся между собой, и вот принимаем вопросы из чата от наших радиослушателей. Первый вопрос я уже себе занес в блокнотик, так что не скупитесь, пишите, будем отталкиваться от ваших вопросов. Но вопрос должен быть по теме, а не просто так, а бы просто задать. Продолжай. Хорошо, но мы вернемся к тому, на чем мы, в общем-то, прервались, к слову, весть и совесть, да, то, что вот это вот определение, которое мы с тобой сообща в очередном 100 500 исследований провели и получили, да, что совесть – это способность человека воспринимать весть, которая соединяет всемирье, либо неспособность. Это в данном случае, что так трактуется, как отсутствие совести, либо совесть уснувшего у человека. Это в таком ключе. Поэтому, если мы опять же начнем разбирать слово «весть» в этом контексте, да, перед этим мы касались одного из основных понятий ведического исконного миропонимания, как раз слово «кон». Так вот, «кон» в данном случае или его, опять же, более развернутая версия «искон» – это точно так же движение силы, правды Вышней во всемире. И поэтому можем ли мы соотнести вот в этом контексте весть и восприятие «кона»? То есть соотносятся ли как-то эти понятия, Алексей Катович? Ну, я думаю, что да, соотносится. Давай это более, может быть, точно как-то мы сформулируем, вот, потому что понятия разные бывают. Вот давай еще разок, давай задавать вопрос так, как будто не только мне задаешь, но и нашим радиослушателям. Вот наши радиослушатели. Естественно, я... Вот, сформулируй так, чтобы радиослушателям это было адресовано. Ты так, Алексей! Вот, ну, у меня же всегда есть надежда и мечта, что ты ответишь на все вопросы. Хорошо. Ну, значит, еще раз. Мы разбираем весть как некое безусловное там, знание, незнание. Ну, мы можем тут в данном случае употребить слово пум-пум-пум. Так, подожди, информация. Какой синоним мы как-то подбирали? Ты не помнишь информацию? Сведение. Сведение. Вот, сведения о чем-либо. Вот, некоторые говорят, что это может быть сведение, некоторые говорят, что это информация, может быть, энергия. Вот энергетический некий посыл, передача какой-то энергии, может быть так. Информация – это информация. Не, подожди, вот давай так рассуждать. Если все вокруг нас энергия, и энергия доперла для кого-то, таким простым сленгом, если говорить, да, то это получается, энергия вошла. То есть вот мы можем тогда, и так, как ты говоришь, сведения, да, и в то же время мы можем говорить, что это энергия. Энергия, вот дошедшая энергия, которая усвоена человеком. Хорошо. Усвоена. Да, есть. А вот когда говоришь сведение, тут уже слово ведение присутствует. А ведение уже не может быть просто информацией. Тоже вот так-то вот скользко. Вот сведение – хорошее слово. Поэтому я и говорю, что слово информацию по отношению к вести мы не употребляем. Почему? Потому что тут сразу возникает несоответствие. Да, противоречие. Да. Вот. Скажем, весть – это сведение, которое распространено во всем всемире, и, соответственно, каждый из нас является частью этого всемира, и в каждом из нас, соответственно, присутствует весть. Точно так же мы попытались сейчас отнести то понятие, тот термин, который мы разбирали чуть раньше, понятие «кон» и «скон». «Кон» как первооснова, первого правила проявление всемирия, и искон – это уже само проявление движения сил как таковое. Вот, по сути, весть, кон и искон мы в данном случае там соотносим. Почему? Сейчас попробуем вот, более, наверное, расширенно. Значит, весть, она в данном случае о чем нам как бы свидетельствует, находясь в нас? Она как раз свидетельствует нам о том или ином движении сил во всемире. Правильно? И наша совесть позволяет вот это движение либо воспринять, либо не воспринять. Опять же, по тем причинам, которые мы разбирали ранее. По сути, это является и исконом, и вестью, и в производной своей составляющей является коном, потому что кон сам по себе некий черный ящик, условно говоря. Для нас он не является черным, но имеется в виду, что просто из него возникает все, разворачивается во множестве. Поэтому кон мы описываем одним словом, произнося его, но как бы описание позиции кона и скона, это все-таки многотомный труд даже для того слоя реальности, который мы воспринимаем. Но, опять же, поэтому я говорю, можем ли мы, опять обращаясь к Алексею и ко всем слушателям, можем ли мы вот этот термин кон и скон совместить с термином весть в своем понимании? Потому что я, с одной стороны, берусь это утверждать, потому что тот уровень исследования и то коловедущий, который в том или ином ключе свое исследование продолжает и доносит. Тут среди ведущих, с которыми мне приходилось встречаться и беседовать, по большому счету мы не пришли к какому-либо противоречию, потому что это тоже важно, единое понимание. Ты знаешь, в чем дело? С одной стороны, ты прав, но есть такие понятия в мире, как нечто большее поглощает всегда нечто малое. Или при помощи какого-то малого можно познавать большое. Вот если мы говорим о коне, то это наше все. Да. А весть, это ты же не можешь сразу все получить сразу. Вести, они постоянно приходят человеку, постоянно приходят знания, понимания, ощущения и так далее. Поэтому весть, приходя из кона, является его составляющей, доносящей до человека какую-либо его часть этого кона. Его, поэтому объединять вместе это, ну, наверное, не получится, потому что машина и скорость, они связаны между собой, но это все-таки не одно и то же. Они друг от, без друга, ну, наверное, вряд ли могут существовать. Хорошее уточнение, хорошее уточнение. Тут с тобой соглашусь, безусловно, но на уровне нашего вот сегодняшнего, или даже, я бы сказал, бытового понимания, оно как бы может быть соотнесено, потому что я и сказал, что весть это как бы в нас присутствует в каком ключе, что понятие ощущения движения сил, которые происходят во всемире, да, это производная икона, но в нашем ключе икон и производная присутствуют в нас одновременно, потому что каждый из нас как и является частью всемирия и точно так же является производной от икона. А и весть в данном случае тоже является производной от икона. Почему я говорю, для нас вот весть и совесть – это возможность восприятия и ощущения Вышней правды. Так? Я думаю, да, ты здесь вот если так рассматривать, ты абсолютно прав. Почему? Потому что если в нас есть божественное начало, то в нас есть и тот божественный мир, который когда-то был создан. Это однозначно. Другое дело, что как познавая внешний мир, так и познавая внутренний мир, человек иногда не может это познавать все сразу. Поэтому да, если так говорить, то весть, она изначально у нас есть, и весть это является и частью, и самим коном в этом случае. Но мы-то говорим о том, что человек не сразу все может познать, поэтому даже себя он познает постепенно. Поэтому можно, конечно, и говорить, что это одно и то же, но с другой стороны можно говорить, что постепенно... Вот производное, с пониманием... оно, как ты говоришь, больше поглощает меньше, это безусловно. И опять же, весть... Ну, во всяком случае, и так, я думаю, и так это может быть, и так у кого-то это правильно сразу, у кого-то это правильно не сразу, у кого-то вообще это никак не проявлено, то есть в нем это есть, но он это не понимает, к сожалению, такие тоже варианты, а может не к сожалению, такие варианты просто есть. А иногда бывает, что человек по чуть-чуть открывает, ну вот кто-то быстрее математику познает, да, и в уме складывает большие цифры, а кто-то 2 плюс 2 и полчаса думает, а сколько же там в итоге-то получается. Ну, поэтому, я говорю, весть – это нечто, пребывающее в нас, безусловно, а совесть имеет в себе определенные условия. Опять же, мы либо ее активируем, развиваем, расширяем нашу способность восприятия вести, либо гасим. Вот, собственно говоря, наверное, в таком ключе. Ну, в общем, да, если так вообще и не углубляться очень сильно, не туманить мозги, да, не закручивать их в трубочку, то тогда да. Надо пожалеть слушателей такое, чтобы не загрузить излишнее. И так, я говорю, чтобы не впадать. Мы даем основы, а дальше человек уже, если хочет дальше развиваться, он просто начинает размышлять, получает информацию, получает весть, получает энергию, получает все-все-все, о чем мы говорили, как хотите это называйте, и движется дальше в своем развитии. А мы только так, наметки даем, так это сюда сказали, тут ляпнули что-то такое, тут подумали и вслух произнесли, да? Ну, задача еще дать людям подумать, потому что разжеванное и переваренное, оно уже часто людьми не воспринимается. Поэтому, я говорю, каждый проводит свое исследование и благодаря этому исследованию получает уверенность в правильности выбранного пути. Вот. И, значит, опять же, возвращаясь как вести и совести, возможности восприятия вышней правды и возможности следования этой вышней правды. Поэтому вот здесь мы уже начинаем потихоньку подходить к тем понятиям, в основе которых были наши начала беседы. Это правда, кривда и ложь. Потому что к сожалению, вот такого какого-то развернутого толкования или там сведения в плане понятийном, там семантическом, кривда и ложь, я вот все-таки не обнаружил, чтобы вот так вот четко ткнуть пальцем и сказать, что это вот так, а это вот так. Потому что один из интересных исследователей, он проводил аналогию исходя из кодового слогового там, и в определенной степени буквичного толкования, но он разбирал именно правду и кривду. Потому что если там кто интересуется нашей историей и, собственно говоря, изучал названия тех племен, которые представлены были на европейской части современной России, одно из наиболее сильных и больших племен было племя Кривичи. Кривичи. И, соответственно, там и в Литве до сих пор, вот, так как Литва все-таки в большей степени страна, которая придерживается, ну, там достаточно большое количество тех, которые придерживаются древние обычаи предков, потому что христианство туда пришло на, в общем-то, несколько веков позже в таком более тотальном ключе. Поэтому большая часть обычаев у них сохранилась. И верховный жрец у них называется Криво-Кривей. То есть вот этот вот элемент. Поэтому само происхождение слова, да, кривда, оно под определенным вопросом. Но если мы, как бы, опять же, по кодовому слогу, по семантике, в той или иной степени касаясь филологии, мы понимаем, что вот, правда нами воспринимается как путь прямой, безусловный, опирающийся, с одной стороны, на восприятие света, опять же, если возвращаясь к тому родовому искону, который мы разбираем и пытаемся понять в той или иной степени. И кривда подразумевает, что это некое искажение пути. Так вот, то исследование, которое провел человек, я в данном случае не буду настаивать, а просто как для восприятия того или иного человека, каждый, чтобы сам. Да, правда, путь, вот, безусловное следование свету и тому, опять же, совести и способности восприятия вышней истины, которая вот исходит из правил, это одно. А кривда – это путь следования более низким состоянием, то бишь то, что нас ведет, если там ближе к научной теме, как инстинкт выживания. Потому что он точно так же нам необходим, но он не, как бы, не соответствует всей полноте того пути, который вот ведет нас именно путем духа, путем созидания, путем постижения. Это вот просто одна из версий, не более того. Вот. Алексей, у тебя, может, есть какие-то свои? Я думаю, что, наверное, не стоит нам кривичей мешать со словом кривда. Вот почему. Да. Потому что «к» – это нечто объединяющее или направляющее, а еще древнее слово «рива» существовало. Поэтому это те, которые были рядом с Ривой. Вот что такое Рива, сейчас я точно не скажу. А вот кривда, искривление – это немножечко другое. И писались эти слова по-разному. По-разному. Если мы берем буквицу, да, то вот это все учитывать. Поэтому здесь надо понимать, еще существует там, если смотреть на какие-то иностранные слова, вот у них там есть, например, там Рива, там это река, да, вроде, насколько я помню, то здесь вот надо найти значение древнего нашего слова, и тогда многие понятия, связанные с кривичами, станут на свои места, а не то, что там тут кривые все ни ходили. Ни в коем случае кривичи не наделяю качествами кривды. Я говорю, что просто звуковое сопровождение одно, написание, оно другое, соответственно. Но так как звуковое сопровождение, ну вот, К, да, суть, основа бытия, корень, как по одному из толкований буквичных, Ри, нисходящий. Идущая ни и ри — это вот слоги, обозначающие движение сверху вниз. Вот. А опять же, кри-ве-да. Это также про-ве-да. Поэтому мы, наверное, не будем в данном случае так глубоко сейчас разбираться, пока еще оставим это на тот уровень более глубокого, более цельного исследования, чтобы, если разбирать, опять же, филологию и там какие-то кодовые составляющие самого слова. По сути, мы тогда разберем тут более четко. Вот есть путь следования правде или высшей правде, которая у нас представлена в виде совести, либо попытка ее искажения, то, что называется следование путем лжи, вот в этом ключе. Поэтому надо понять, каким образом, опять же, мы с одной стороны заявлены, как каким образом путь лжи меняет, влияет на миропонимание или ложь в нас. Или сама по себе схема бытия в двух состояниях, правды или лжи, каким образом она формирует вообще наш жизненный путь. Мы немножко расширим миропонимание, потому что в основе нашего жизненного пути, естественно, находится наше миропонимание, и поэтому вот следование тому или иному пути выводит нас на те или иные состояния нашего события и бытия в том числе. Вот. Значит, как мы разбирали в одной из предыдущих бесед, три составляющих человека, да, тело, душа и дух, как таковые, три единства, то есть, которых состоит человек, и чем он, собственно говоря, взаимодействует с телом, с миром явным, душой, с миром Нави, миром предков, и духом воспринимает, вот, как бы, собственно говоря, дух и соприкасается в нас с высшей правдой, то что, как сказать, мы определяем как мир правил, как таковой. Вот. Значит, ежели человек начинает, ну вот как у нас один из элементов, отринул весть в себе, и, соответственно, совесть в нем начинает засыпать. Это все меньше и меньше, все хуже и хуже проявляется. Соответственно, за связь с этим отвечает у нас дух как таковой. Так вот, получается, если мы идем путем лжи и начинаем искажать себе весть или отказываться вообще ее воспринимать, значит, что с нами может происходить, Алексей? Что с нами? Да ничего хорошего. Ждет тебя гиена огненная. Кто такая гиена? Да, пекло откроет перед тобой широкие двери. Да. Вот. Соответственно, вот это наше триединство начинает разрушаться. Почему? Потому что если ты отказываешься воспринимать весь, соответственно, дух тебе, тот, который является носителем и возможностью взаимодействия и восприятия высшей правды, начинает как бы попадать в разорванное с телом и своей жизнью состояние. Поэтому, ежели ты идешь путем правды и имеешь в себе весть, значит, ты определяешься по жизни как тот, который, следуя вести, находит правильный путь. Почему? Потому что весть о чем нам говорит? Весть нам говорит о движении сил во всемире и позволяет нам почувствовать в большей или меньшей степени осознания, соответствует ли наш путь пути правды, пути совести, либо не соответствует. Так вот, если ты в каждом своем бытие, в малом или большом, начинаешь проецировать морок, почему? Потому что если в тебе есть высшая правда, она там изложена, может быть, в словах или в ощущениях, а ты в противовес этой правде начинаешь проецировать некую другую составляющую, то, что мы называем лживой, значит, это искажение происходит во всем мире, потому что как мы в одной из бесед касались, говорю, каждый из нас является тем божичем. И слава богам, особо ни у кого это сомнений не вызывает. Еще бы немножко добавить чуть больше веры, тогда бы люди и больше ответственности на себя смогли взять на свою жизнь. И, соответственно, если вы свою божественную энергию, которую каждый из нас в себе несет, божественную силу, более правильно, если сказать, начинаете проецировать не на то, чтобы поддержать божественный свет, созидающий свет Ра в себе, а наоборот замутнить его через как бы, проявление, изложение лжи или там придумывание каких-то сюжетов, значит, вы являетесь кем? Подателем и создателем вот этого части того морока, который закрывает весть не только от вас, но начинает закрывать весть уже от людей других, потому что вы, создавая некую лживую субстанцию, там даже образ не соответствующий правде, потому что вплоть до создания образа сила у нас есть, и мы передаем другому человеку или какому-то количеству людей этот лживый образ, значит, что происходит? Вы разрушаете свою правду, вы разрушаете свою связь с вестью, вы созидание то, которое производит свет во всем мире, заменяете путем морока. То бишь вы, своих родовичей, себя и все движение света во всем мире пытаетесь погрузить во тьму и в морок. Вот как бы такая вещь, казалось бы, простая, возникает на уровне безобидной лжи, даже на бытовом уровне. Почему, как сказать, естественно, нам всем придется пройти очень долгий и непростой путь. С одной стороны, сначала принятие этого, а с другой стороны, уже потом научение и, в общем-то, безусловного следования правде. На сегодняшний день, почему я говорю, вот у вас есть ближний круг, вот стремитесь хотя бы в ближнем круге, там, ну, семья, там, родовичи, там, община, может, небольшая, еще какой-то, стремитесь к безусловной правде. Почему? Потому что через это вы, во-первых, разрушаете тот морок, который застилает от вас свет горный, и через это выстраиваете себя через ту правду, которую хотя бы на уровне первичного понимания вы в состоянии формировать в своей жизни. Алексей? Хорошо. Давай прерываемся на музыкальную паузу. Еще полчаса прошло. Коротенькая будет пауза, около 3 минут. Наслаждайтесь. И потом, расслабив мозги, возвращаемся к разбору нашей темы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Сегодня у нас 5 мая 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 24-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, осьмица. Влияние правды и лжи на миропонимание – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Сурияр, и эта тема у нас рассматривается в череде школы, череде тем школы родовой мудрости. Итак, музыкальная пауза прошла. Продолжаем обсуждение, рассмотрение. Приступай. Я? Да, ты. Хорошо. Ну, по большому счету, как вот, ключевой, наверное, блок, потому что у нас еще по заповедям там задача есть немножко поговорить. И по основам, опять же, общинного устройства в основе, опирающейся на заповедь. Вот, поэтому сейчас я не то, чтобы свернуть хотел, какое-то отражение от тебя по возможности. Давай мы еще сейчас пройдемся о том, о чем мы поговорили, и как бы либо утвердим, либо развернем. Вот. Давай как-то. Вот давай так, я под тебя подстраиваюсь. Что ты хочешь, то и делай. Что хочешь, то и делай. Хорошо. Ну, смысл примерно такой, да, то, что мы сегодня не стали углубляться вот в разделение этих понятий ложь и кривда, как бы, ну, общее согласие, наверное, в том и заключается, что оба эти термина, оба эти слова, они подразумевают собой искажение пути правды. В большей или меньшей степени это все равно будет или кривда, или ложь. Собственно, в данном случае мы остановимся на том, что оба эти термина имеют право и на существование, и оба эти термина, в общем-то, оба эти слова нашим родовичам понятны, скажем, и несут в себе в первичном состоянии это искажение или уклонение от пути правды. А путь правды подразумевает следование пути ведения, то есть развитие в себе способности восприятия вышней правды. Вышней правды, которая пребывает в нас вестью, и которая в той и не в той, а в полной мере она является проявлением и раскрытием кона в нас. А помимо того, есть в нас, это есть возможность восприятия, ну, так как весть у нас есть, а совесть есть возможность восприятия движения сил во всемире. Вот таким образом. То есть вот все эти ключевые понятия, о которых мы сегодня попытались в первой части нашей беседы поговорить, кон, искон, весть, совесть, правда, ложь и кривда, мы, в общем-то, в той или иной степени разобрали. По-моему, вот такое утверждение вполне себе, Алексей. Думаю, да, вполне себе. Надо еще не забывать про наших уважаемых радиослушателей, которые в чате задают вопросы. Несмотря, что кое-кто пытается почему-то в сторону уводить, но не слушают они передачу, их задача просто прийти и как-то наводить, не пойми что. Да, да, да, в кривду как бы такую вести. Не от слова кривичи, которые живут, к рекам тянутся, сразу так расшифровку даю, я забрасывал так информацию. Люди, живущие рядом с реками, которые... Да, которые тянутся к рекам, которые без реки жить не могут, а поскольку северные части нашей необъятной родины, они реками всегда были полны, то и вот многочисленные племена кривичи, они тоже там в большом количестве присутствуют. Те, кто живут по рекам, да. По рекам, да, тянутся к рекам, без реки не представляют жизни и так далее. Так что вот так вот. Ну, а здесь у нас кривичи другие. У нас кривичи те, которые от кривды идут. Поэтому приходят, почему-то в крив все время уходят. Ну, понятно. В общем, у нас есть понятие ложь, кривда, обман. И вот мы это здесь разобрали. Кстати, про обман мы так пару слов-то, может быть, скажем, что такое обман. С ложью понятно. Более-менее то, что на поверхности, что скрывает более сложное что-то, более правильное, и через поверхностное выводит в сторону, как одно из определений, ложь, да? Ложь отсюда же идет, то, что вот сверху лежит. А вот с обманом, как ты считаешь, что это такое? Так. Такого не было. Ну вот, ну как это, поманить, да, это есть такое выражение, поманить. Манить, ну то есть, значит, условно, ну, это все равно у нас получается понятие одного порядка, да, ложь, осознанное искажение образа видения в человеке, обман точно так же, осознанное искажение там посредством, ну, создания ложного образа, поманил и объехал, вот тебе и обман. Поматросил, да и бросил, да? И бросил, да. Поэтому тут видишь, как они... Конечно, можно там попытаться разбирать более глубоко, но я не думаю, что сегодня дает задача там именно кодово-слоговое или там букичное толкование уйти, потому что семантика, ну, в данном случае смысловая составляющая всех этих слов, она воспринимается более-менее однозначно. Угу. Ну, ты знаешь, есть еще такая одна версия, очень любопытная, по поводу обмана, да. Вот все слышали money, money, money, да, это вот деньги. Вот обман – это когда человека не притягивает что-то реальное, а сулят ему какие-либо вознаграждения, которые сейчас называются иностранным словом money. И вот как раз обман, то есть когда через деньги пытаются куда-то подкупить, то есть игра с совестью, заключение какой-то неправильной сделки и всего остального. Один такой красивый вариант с приходом инородного слова. Потому что когда слово «обман» появилось на Руси, я не знаю, честно говоря. И есть еще одна версия, когда «мен» – это человек, да, вот «ман». То есть когда... Да, когда вот происходит что-то рядом, вокруг, кто-то куда-то за собой тянет, вот, и так далее. То есть, опять же, не по правде живет, а не по божественному, а когда на какого-то человека ориентируется. А как мы знаем, что любая истина, произнесенная вслух, это уже истиной может не являться, потому что человек ее переработал, он там сформулировал образы, перевел в речевое и потом ляпнул что-то. А если это гуру какой-то стоит и так вот направо-налево словеса раздает, то в этом случае за ним тянутся другие люди, вот к этому кмену, человеку, к супермену. Вот. И, естественно, они обманываются все время, идут не за тем, за кем надо. Вот такие-то интересные варианты у нас, видишь, передачи тут проявляются. Игра словами наша работа. Да, да, да, да, да. Как это, творческие личности. Хорошо. Ну, вопрос у нас есть. Ты еще что-то расскажешь или потихоньку будем по вопросам проходиться? По большому счету, давай мы, наверное, попробуем по вопросам. И, может быть, еще там через полчаса немножко по заповедям, по общинам. Да, хорошо. Вестник богов, у тебя поступил вопрос, но я так смотрю, он прерывается на полуслове. Ты уж, пожалуйста, сформулируй вопрос полностью. Я, конечно, его записал себе, но там заканчивается «вы» и все. А дальше что «вы» – непонятно. Итак, давай так и сделаем. Прочитаем некоторые вопросы, а потом вторую часть по заповедям пройдемся. Виктор, вопрос в эфир. Подробнее о терминах. Правда, ложь, кривда. Расскажите, многие путают или смешивают эти понятия. Ну, наверное, мы уже и рассказали о них. Ну, по мере сегодняшней как бы, понимания, с одной стороны, а с другой стороны, мы, и очевидно, и дальше будем углубляться в этот вопрос. Ну, сегодня вот как разобрали, я думаю, мы сегодня сделали достаточный разбор, и пусть пока будет. Хорошо. Следующий вопрос, Станислав из Аргентины. Вопрос в эфир. Сурияр, здравия. Если закон не совпадает с совестью, я этому закону не следую. Согласно закону я совершаю правонарушение, лгу и так далее. Я правильно понимаю, совесть первична, а закон вторичен? Вопрос очень скользкий, выводящий нас сразу там. На какую-то статью у нас выводит. Да, сейчас да, мы да, тебе что-то порекомендуем. К нам придут, скажут, вот что это тут такое, аргентинцу тут порекомендовали, посоветовали. Вот. Но у нас, слава богам, какая-то толика понимания есть. И сегодня мы разбирали в очередной раз все-таки термин «основу нашего миропонимания». Термин или слово «кон», который в себе несет описание, там не описание, там обозначение нашего всего, то есть основ нашего события, всемирия, которое проявлено. Вот. И как бы неоднократно, я думаю, здесь тоже на просторах славянского радио звучало там, что «кон» – это есть то, что есть, а «за коном» – это то, что… В кон не вошло, и понапридумывали люди, которые не в состоянии жить в коне. Поэтому, как там неоднократно мы говорили с Радовичем, да, сначала должны быть прописаны коны по вышней вести, по совести общей нашей. А на основе их уже как бы остальные все правила, в том числе и законы могут быть. Почему? Слышал как-то один из политиков задавал вопрос, но он задавал его чисто риторически, как, говорит, надо жить по совести или по закону. Ответ простой, законы должны быть, если они таковые, необходимые существуют, они должны быть изначально написаны по совести. То есть должен быть понятен кон, то бишь основы бытия нашего, движения сил во всемире и понятие об общем ладе, который в этом мире существует. И, соответственно, на сегодняшний день это не так. И задача наша, да, в конце концов, проявить весть в каждом из нас в большей степени и на основе этой вести уже выстроить следующее, с одной стороны, миропонимание, а с другой стороны, мироздание на основе тех конов, которые являются основой нашего события. На сегодняшний день, на основе там, той или иной вести у вас пребывающих, ну, я не буду подвергать сомнению вашу силу там, и чистоту вашей совести, Ну да, бывает, что получается, что наша весть говорит о том, что тот или иной закон несправедлив. Но только от нас зависит, чтобы по уровню нашей справедливости, по уровню нашего понимания эти законы в конце концов трансформировались и стали соответствующими. А так, да, там можно, конечно, как делают люди по, там, даже по искренности своего сердца и прочее, там, пытаясь противоречить этим законам, но это не ведет, как правило, на сегодняшний день ни к чему хорошему, потому что чтобы законы менялись, значит, должны быть проявлены коны. И должна быть воля, сила и направление. Задача наша, да, постараться свести в недалеком, там, ближнем, может быть, будущем эти законы все-таки в соответствии с конами, как минимум. Так, Алексей? Здесь надо, наверное, еще одну теорию нам рассмотреть по поводу вот закона. Очень часто слышится такая версия, очень распространенная, что закон – это то, что вышло законом и является уже неестественным. Но это одна из версий, которая очень часто, да, подтверждается на Я самом деле. Я примерно так же, да, и говорю. Да, но есть еще интересная версия одна. Вот когда, к примеру, идет какой-то человек, прокладывает путь, и идут по его следу. Вот они за кем идут? Они идут за этим человеком. То есть «за» – это еще не означает противоречие. И вот если рассматривать, также развивать мысли, то первично были коны, потом люди пытались жить по конам, должны жить по конам. Да. Но со временем что-то меняется, где-то что-то добавляется. Понятие о коне слабеет, к сожалению. Да, бывает, что-то произошло, и поэтому необходимо к какой-то ситуации вносить некую поправку, которая бы, с одной стороны, не нарушала этих конов, но была более понятна и доходчива для людей, живущих вот в данном измерении, в данном ощущении, в данной какой-то ситуации. И тогда появляется дополнение, то есть идущее за коном. Сам кон, он очень тяжеловат, например, непонятен и трудно его применить. Ну, ночь сварога, грубо говоря, наступила, потому да? Потому что тогда реально объем немыслимый. Да, да, да, слишком большой. Ночь сварога наступила, и наши слабенькие умишки не способны это все принять. Ну, что делать? Ну, создается тогда, опускаемся на уровень детского сада и начинаем в более простой форме подавать информацию. Ну, придумаем сказку «Колобок», где, в которой те, кто ученые, они рассматривают это более серьезно, а дети просто читают сказку «Колобок» там про зверьков, которые пытались скушать этого колобка, и только лисичке удалось. Ну, и про несчастную бабу и детку, которые жили впроголодь, там скребли постоянно и грызли эти непонятно чего. Вот. Вот поэтому надо понимать, что закон – это еще не обязательно выходящее за и становящееся нашим для нас чем-то противоречивым. Это может быть следующим за чем-то более серьезным, более мощным, что мы порой не можем ухватить. И если через закон, который правильный закон, по праве, который существует, мы через него можем подойти уже к кону самому. Вот эту версию я предлагаю не откидывать, а просто рассматривать. По совести этот закон или это не по совести закон. И вот еще есть такое понятие «правило» в современном мире, да, в современном нашем мире, не в той древности, о которой мы говорили. И есть законы. Вот есть такое понятие «закон физики». Ну, грубо говоря, если человек залезет на 12 этаж без парашюта, без веревки, без каких-то приспособлений, нырнет вниз головой на камни, с ним по законам физики произойдет нечто. Потом его будут соскребать, там, собирать, мыть асфальт и так далее. Закон физики обмануть в данном случае не удастся. Ну, а вот правила... Сейчас закончу. А вот правила, их, которые выдумывает человек, всегда можно обойти. Например, есть правила дорожного движения. Там написано, например, что нельзя проезжать на красный свет. Но многие умудряются проезжать, и с ними ничего не происходит. Да, бывают случаи, когда человек разбивается. И тут получается, то, что придумал человек, правила, они людьми и обходятся. А вот, например, попробуй обойти закон мироздания. Ну, к примеру, солнышко погасло, да? и все, и что дальше на Земле будет. Или, например, случился взрыв на Солнце, и вот эта вот вспышка, она через Землю прошла. Что будет? То есть, есть законы высшего, есть законы придуманные, которые, по сути, являются, ну, если человеку что-то придумал, закон так называемый, по сути, это является только правилом. Если один человек придумал, другой обойти может. А вот то, что уже божественный уровень, ну, попробуйте его обойти. Вот для вас это будет уже законом, который невозможно исправить. Вот с этой точки зрения, оперируя современными понятиями, не нашими древними, а современными, вот об этом тоже можно так вот вскользь пройти, чтобы сказать, давайте мы определимся, мы говорим древними понятиями или современными. Вот чтобы наши радиослушатели сами определились, как лучше, как им больше подходит. Ну, я тут не то чтобы уточнение, а так, маленькое дополнение к твоему. Все-таки ты вот законы физики, нам привычно их называть законами, а по сути это все-таки уже коны, потому что они вот безусловны в этом ключе. Почему кон как некое сведение, соединяющее все воедино, просто уже движение стихий, по большому счету, то, что вот по уровню курса школьной физики там более высших учебных заведений, все-таки, по сути, они же являются проявлениями кона. Ну, это просто маленькое, возможно, уточнение. Ну, хорошо, главное, что мы друг друга понимаем. Я надеюсь, наши... Мне главное, мне интересно. Да, а так мне интересно, да, а нас-то вообще понимают. Вот мы с тобой сидим, так лопочем о чем-то, да, таком разговариваем о высоких материях, умничаем как-то там. А вот интересно, так то, что мы говорим нашим радиослушателям-то вообще понятно? Слава богам, как я понимаю, все-таки большую часть понятна. И благодаря, во-первых, отражению тебя, ну и попытками более глубокого погружения, там, сужения темы, более-менее излагаемые, так думаю. Вот. Ну и в конечном итоге, возвращаясь к вопросу аргентинца, что если вы хотите жить по праве, то в этом случае старайтесь делать так, чтобы, не нарушая законы искусственные, вы жили по совести и в конечном итоге создавали свои правильные законы. У нас очень много выступает разных людей, которые из разных традиций приходят, из разного мировоззрения. Есть и те, которые при помощи каких-то структур вот, пытаются что-то доносить. Например, это Русская Республика, Русь. Да? Кто-то пытается от себя что-то говорить, кто-то пытается от имени ученых что-то доносить, от коллектива. Вот вчера был у нас эфир такой, там, грядущей власти в Отечестве. Вот и у всех у нас есть желание жить по совести. У всех. Но почему-то очень часто люди, когда... хорошие, добрые, желающие вот этого вот мира такого правильного, нашего, русского, то, что называется, мира, да, когда они встречаются друг с другом, начинается почему-то мордобой. Вот друг друга пытаются обвинить в чем-то, сразу какие-то наскоки, ты правильный, ты неправильный, я правильный, он неправильный, на тебе за это в глаз там и так далее. И, конечно, в итоге расходятся по сторонам. У меня вопрос. Люди, человеки, которые хотят сделать мир лучше. А почему вы так плохо друг с другом общаетесь? Почему вы не уважаете своих родичей? Почему вы не хотите жить в мире со своими родичами, даже если у него чуть-чуть отличается по каким-то причинам сегодняшним мировоззрение, мировосприятие? Что, его надо душить, убивать? Тогда вопрос, если вы душите, убиваете, если вы хватаетесь за сабли, за ножи, за кинжалы, за маузеры, одеваете кожаные тужурки, превращаясь в шариковых, то вопрос, а на чьей стороне вы тогда? Вы что, на стороне Руси, что ли? Вы что, на стороне русских? Вы что, на стороне русского мира? Вы что, на стороне совести и правды? Да для вас врагов не надо, вы друг друга сами передушите в этом случае. А враги будут стоять в стороне, потирать руки, говорить, давай, давай, давай, а ты ему еще вот это скажи, он еще вот это вот, а он тебя еще желтым земляным червяком называл. Давай, давай, вот дай ему в глаз, а ты что стоишь, ногой ему, там, со всего размаху. Просто подумайте об этом. Не превращайтесь в шариковых-то, интеллект все включайте, врубайте. Если вас тянет поругаться с ближним, вопрос, а кто вы тогда? Ну и так далее. Итак, переходим к следующему вопросу. От Данила. Здравия с ведущим. Сурьяр, возможно ли применить по данной тематике термин соправдие? Соправдие. И что именно оно будет означать? Ну, как сказать, я как когда-то один психиатр попался, мне он утверждал. О, я сейчас чувствую, ты на высокие манеры, в этой материи перейдешь. Давай. Итак, пришел ты к знакомому психиатру, он говорит, ох, ты тебя уже выпустили? Так, ну давай. Он говорит, когда люди начинают изобретать слова, это практически гарантированно позволяет им поставить тот или иной диагноз. Вот. Я как-то долго ходил с этой мыслью, думал, неужели думаю правду? А оказалось, все-таки, наверное, это не совсем правда. Почему? Потому что, опять же, погружаясь в наш родовой искон, мы понимаем правила и схемы словообразования нашего. И поэтому у нас реально могут возникать слова, которые будут соответствовать семантику, то есть семантике, то есть изначальному смыслу, и понятийной составляющей, и плюс будут как бы сложены в правильном ключе. То есть оно и звучать будет правильно, и будет нести себе семантику как смысл, и будет соответствовать тому понятию, которое у него зашито. Насчет такого слова «соправде», ну, не знаю, мне кажется, оно немножко сложновато. Я бы его как-нибудь упростил, и даже не буду на сегодняшний день пытаться его толковать, пусть простят меня и слушатели, и, в общем-то, человек задавший вопрос. То есть есть, к ботанике, если возвращаться, есть да. Простые цветки, есть соцветия, да? Вот есть правда, есть соправдие, да? Ну, да. Так, ну, как, ну, оно может существовать как факт, но просто мы пока его давай оставим за скобки. Не, но если мы говорим, что правда, она одна, да. Ну, не может быть, то как может быть это соправдие? И другое дело, что, к примеру, ты находишься рядом с правдой, вот как-то, может быть, с этой стороны, но это уже высокие, очень высокие материи, я уже не осилю их, уж извините меня. Данил, ты завалил нас, ты победил. Так, Виталий, вопрос в эфир. Разве кон – это не правда и нормы? Правда – это прав? Да, где правь – это высший мир светлых богов. Да, это знак согласия. Ну, то есть, согласны с миром высших богов. Таким образом, правда – это согласие или лад с высшим миром, с высшими мирами светлых богов. Вот такое повествование, такое направление. Мы вроде не противоречили и такому толкованию в том числе. Да, абсолютно. В нашей беседе, да. Не то слово, мы же двумя руками за. Мы же всегда говорим, вот все, что связано с нашими пращурами, которые, в общем-то... Кстати, вот, смотри, как интересно получается. Если же мы коснулись, то вот постоянно там касаемся нашего наследия, нашего прошлого. Многие начинают так, кто-то в шутку, кто-то всерьез говорит, что там привязались к каким-то там пращурам древности, там, к богам каким-то, вы там сектанты, ну и так далее. Я говорю, ну, во-первых, никакой секты нет, потому что это не религия. Ну, лично я, вот я от себя сейчас говорю, не от всех, а именно от себя. У меня нет какого-то там учителя или какого-то гуру. Я просто изучаю нашу древность. Вот просто так вот изучаю нашу древность. Мне интересно, знаете, как жили мои родичи, как жили родичи с моими рядом родичами, да, вот как вообще жили наши рода. Мне это интересно. Никакой религии здесь нет. И вот, когда докапываешься, к самому началу приходишь, то существует три основные версии происхождения этого мира. Существует мир, происхождение, вернее, мира, это по библейской концепции и происхождение человека. Существует мир, это по научному, не где-то там бабахнуло чего-то, из этого, значит, вместо того, чтобы разлететься в сторону, все кирпичики, они как магнитные такие хреновенькие, вдруг сложились в какой-то очень затейливый мир, и так все и произошло. И третья версия, что создавали ее наши древние пращуры, которые сейчас находятся на уровне богов. То есть так все умели поставить и разложить, так умели все создать, что вот так все и образовалось. И тогда стоит вопрос, но если наши предки, боги, затеяли весь этот мир, затеяли все вот это всемирие, да, создали землю, то, что сейчас планеты называются, звезды, солнце, там, метеорит. Ну, вот все, что мы видим, не видим, можем потрогать, не можем ощутить и так далее. Ну, наверное, они знали, помимо того, как сложить еще, как должно функционировать и к чему должно прийти. И если мы пытаемся как-то куда-то отбиться в сторону, ну, вопрос, не делаем ли мы себе медвежью услугу? вместо того, чтобы двигаться по тому пути развития, который естественен для нас, мы все время пытаемся куда-то в сторону уходить. Мы пытаемся найти каких-то учителей, причем учителей из иных народов. Мы пытаемся найти какие-то учения. Опять же, как правило, сейчас насаждаются учения иных народов. Что, наши предки, когда это все создавали, были такие тупыми? Что они не понимали, что они делают, для чего? Что в нас этого нет, что не хватает уже силёнок осознать, что вот это все оно достаточно интересно, достаточно велико, и нам, главное, это близко по крови, по роду, по генетике, как хотите это называйте. Вот просто такие элементарные вопросы себе позадавайте, и тогда, может быть, что-то встанет на места. И уж предавать тех мудрых, кто является нашими предками, это вообще сверхглупость. Потому что предательство на Руси всегда считалось высшей степенью гадости. Отступничество. Отступничество, предательство. Пути предков, да. Да, предательство, оно всегда вело к самому-самому худшему, что может быть. Вот просто мозгами пораскиньте без разрывной пули, как говорил Штирлиц, и все встанет на свои места. Может быть, тогда как-то улягутся какие-то страсти, и мы начнем разбираться с тем, кто мы есть, что мы есть, и вообще, куда нам надо идти, что нам близко. Такой вот глаз вопиющего в пустыне. Друзья, включайте здравомыслие. Давай мы прервемся на короткую музыкальную паузу. А вернее, давайте так, поскольку уже скоро 9 мая, и многие отмечают этот день, и это праздник со слезами на глазах, то у нас рубрика такая есть «На войне, как на войне» она называется. Напомню, наши соратники пишут тексты, собирают какую-то информацию, обрабатывают, записывают. Я немножечко своей силёнки прилагаю к этому делу. И вот давайте послушаем одну из таких небольших записей «На войне, как на войне». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 мая 2016 года четверг, по одному из старинных 24-й день месяца пассивного речения 7524 лета Осьмица. Влияние правды и лжи на миропонимание. Это наша передача из серии «Школа родовой мудрости», главный ведущий Сурияр. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Итак, дальше вопрос от Конана. Как прописывается человек в мире яви? Необходимо ли проведение обрядов на этой игровой платформе? Мудрёно немножко. Если я правильно понял, Алексей, ты меня поправишь, если я подумаешь, что я неправильно понял. Значит, человек игровую платформу называет условно то всемирие, в котором мы пребываем в яви. И как бы что такое прописка или прописка, да, там было слово? Прописывает, как прописывается человек в мире яви. Прописывается. Прописывает. Ну, прописывает себя человек в мире яви. Да, да, не, я как пытаюсь уловить мысль, да? Да, да, да. Прописывает себя. Смысл такой, что человече, да, как несущий, вот мы, если опять же разбираем, несущий в себе весть, он одновременно является и принимающим весть, и весть несущим. Это раз. А второе, каждый человек все-таки идет своим индивидуальным путем в этой жизни. Поэтому, с одной стороны, у него есть варновое определение, с другой стороны, у него есть либо ведение того или иного уровня, либо невежество, которые, собственно говоря, и определяют его путь. Поэтому, как я неоднократно уже говорил, да, что человеку, чтобы более-менее правильно себя определять, значит, желательно, на самом деле не желательно, а жизненно необходимо иметь вокруг кого родовичей, которая будет, собственно говоря, придерживаться того же, скажем, миропонимания или как минимум мировоззрения, что придерживает человек. И в этом мировоззрении, и в этом коле человек определяется. Ну, помимо, я говорю, варновых составляющих и уровня своего либо ведения, либо невежества. Обряды в этом ключе, они только лишь, ну как, хотя я и говорю, что обряд, собственно говоря, одна из основ нашего события, нашего пребывания во всемире, потому что позволяет раскрыть многие дары в каждом человеке. Это одно. А другое все-таки, я говорю, что в данном случае не обряд вас определяет, а вы себя сначала определяете вместе с родовичем в обряде или по отношению к обряду, и потом просто обряд или оба ряда соединения небес и земли во всем мире и в вас в том числе, то бишь каждый из нас состоит из земного и из небесного, и обряд позволяет просто активировать эти вещи. Вот тогда, собственно говоря, вы проявляете себя. Вот, наверное, так, Алексей. Угу. Дальше. Следующий вопрос от Виктора. Вопрос в эфир. Вот говорят, что жрец – это жизнь рекущей. А про цель почему забыли? Прокомментируй. Так, думаю, услышали от Калаврата. А сами подумать не досуг. Авторитет Калаврата давит. Это нам упрек или что? Ну, ты у нас отдуваешься за все. Значит, в твою сторону бульник полетел. Ты увернулся? Нет, не задел тебя? Ну, ты вроде заметил, как я ловко увернулся. Ну, я-то в стороне вообще стоял. Наблюдал, как он летит. Так стою. Вот. Не, ну, за цель. Мы сегодня разговор не поднимали, но в предыдущих беседах мы, в общем-то, неоднократно в той или иной степени касались этого понятия. И сегодня я не буду, опять же, на нем заострять внимание, то есть какую цель каждый родович, или цель в данном случае могу перевести как смысл жизни или смысл бытия, да, ну вот я бы так перевел. Мы, с одной стороны, разбирали, да, что есть некоторые вещи, безусловно, как вот смыслы в жизни и в деяниях любого человека от самых простых, это выстроить свою схему выживания и до самых вышних войти в соединение, содеяние с вышними родовичами, которые, собственно говоря, являются нашими первопредками изначальными, нашими светлыми богами. Вот примерно так. Промежуточные звенья сейчас озвучивать не буду, да, отнимать условно от выживания до сотрудничества. Вот, собственно говоря, так родовой исход нам позволяет увидеть и описать это в жизни. Мы подтверждение этому имеем многократно. А авторитет в данном случае на нас не давит, потому что у нас нет в данном случае ни противоречия, и мнение свое достаточно развито в этом направлении. Дальше вопрос к тебе, но поскольку ты чата не видишь, то, наверное, я даже не знаю, как ты будешь в данном случае выкручиваться от Виктора. Вот, к примеру, кирпич уже полетел. Вот, к примеру, здесь появился Конан и стал свои измышления нам приписывать. Как таким отвечать? Ну, то есть, появился человек, и он стал что-то говорить, что вы такие, сякие, розетакие и так далее. При этом он не спрашивает, а вы такие? Или вы сякие? Нет, там идет утверждение, что вы такие-сякие. И вот Виктор спрашивает, как на его измышления, на его личные измышления, которые он сам придумал, сам озвучил, сам всех уже и покрыл этим делом, оплодотворил, так можно сказать, во всех смыслах этого слова, как с такими людьми общаться, как им отвечать, чтобы никого не обидеть и драки не затевать? Ну, как бы стараться никого не обидеть, это дело, конечно, правильное, но тут как бы есть два таких момента, на которых, наверное, можно поскользнуть. Потому что когда ты стараешься все время никого не обидеть и принимаешь все возможные мнения на свой счет или еще что-то, то в конце концов как бы у тебя даже исчезнет возможность проявить правду в себе. Это раз. А другой момент, то, что вот Алексей уже сегодня задевал, сюда нам все равно надо учиться друг с другом, учиться разговаривать, правильно собеседовать, почему у нас и тот, и другой момент, как бы, и развлечение у большинства все-таки, пусть меня простят наши Радовичи, он достаточно слабоват. И умение друг к другу относиться доброжелательно, благожелательно у нас тоже хромает в очень сильной степени. Поэтому появился человек, есть у него некое мнение. Если он не пышет злобой, не пытается, извиняюсь за выражение, всех закидать какашками, ну, пусть как бы выскажется, может, наболело у человека. Но надежда-то как раз в другом, что, может быть, ему удастся в какой-то степени, с одной стороны, поделиться тем, что у него было наболело, и оно пройдет, а с другой стороны, может быть, он продвинется по пути какого-нибудь большего ведения и выйдет из степени невежества. Поэтому я его не хочу быть ни судьей для него, не хочу быть, опять же, среди тех, у кого есть право, допустим, этого человека осуждать. Потому что у меня есть свое мнение. У него есть свое, условно, где-то в очной там или прочие беседы мы могли бы разобрать, я надеюсь, мне удалось бы донести до него некоторые более глубокие уровни понимания, и, скорее всего, мы бы так и пришли к какому-то общему мнению. Но, опять же, это ни в коем случае не навязываю по опыту общения там сотнями, с тысячами людей, в общем-то, имеем подтверждение, что, слава богам, что уровень понимания у нас, в общем-то, достаточно неплох. Алексей? Угу. Здесь такие реплики. Да, детский сад, чей авторитет круче? А я знаю, как отвечать. Молодец. И по головке погладить. Я вот что скажу. Я думаю, что накидываться на известных людей – это самое-самое последнее дело. Это похоже, знаете, как в басне Крылова «Слон и моська». Вопрос, а что ты сделал для своих родов, что ты сделал для России, что ты сделал для Руси, что ты сделал для русских людей, что ты вообще сделал для человечества хорошего-то? Хаять кого-то – это самое-самое примитивное, самое тупое, это уровень Шарикова. Вот что хочешь. Хочешь фамилию там изменяй этого человека, смейся, хихикай. Но это показатель того, что ты умеешь изменять фамилию. Велика ли заслуга? Серьезно ли умение? Поможет ли это умение и эти, в кавычках, знания сделать мир лучше? Вот такие вопросы себе задайте. Если вы поймете, что это всего лишь навсего детский уровень искажения чего-либо и рифмования горшки-вершки, сиськи-письки, то в этом случае, ну, тогда и ваш уровень точно такой же. Просто вот подумайте. А еще, что касается там всяких авторитетов, еще раз говорю, для меня авторитетов нет. Для меня есть люди, которые человеки, а есть люди, которые пока еще до уровня человека не дошли. И это определяется деяниями, это определяется высказыванием, и это определяется плодами их дел. И часто набрасываются на тех людей, не те, которые сидят там в носу ковыряются и эти козявки кидают на всех по сторонам, а именно тех, которые пытаются что-то делать. И когда я вот сравниваю, я вижу, что вот этот человек сделал много, он хотя бы попытался донести что-то очень важное. И даже если в чем-то он ошибался, то ему надо поставить памятник. А тот, который козявками кидался, ну какой памятник поставить? Большую козявку? Так что вот просто так поразмышляйте, ну вот просто чуть-чуть хотя бы включите человеческое здравомыслие. Так, вопросы продолжают к нам поступать. Может быть, мы сейчас прервемся и дадим определение заповеди, чтобы потом вернуться к вопросам. Как ты думаешь? Ну, хорошо, но тут не вопрос дать определение заповеди. Я просто сегодня хотел немножко коснуться вот того момента, что у нас есть, с одной стороны, заповеди, изложенные во множестве пунктов в тех или иных книгах, которые читают последователи родового обычая, там, славяно-арийские веды, исконы родовые, и там книги волхвов в той или иной степени. Там заповеди достаточно многочисленные, но это не говорит, что они там плохи или хороши, заповеди, безусловно, необходимы. Я тут немножко бы хотел коснуться тех заповедей, которые считаются, что, как бы по одной из версий, пришедшие с Дона, как древние именно казачьи заповеди, ну, как казачество одно из как бы больших таких страт, слово такое умное, частей русского народа, они, так как жили достаточно долгое время кругами своими, они сохранили. И вот эти три заповеди, которые, собственно говоря, позволяют сформировать именно общинное миропонимание, самосознание, я бы, собственно говоря, хотел, наверное, их коснуться и попытаться их в той или иной степени на сегодняшний день истолковать, ну и дать повод для размышления нашим слушателям, Радовичам, чтобы они сами о себе думали, потому что я в данном случае являюсь безусловным сторонником того, что мы заново должны научиться жить в своих кругах, жить в своих общинах и, собственно говоря, выстраивать свою жизнь в соответствии с нашими конами, поконами. Это необходимое условие нашего бытия и события. Вот. И, собственно говоря, сейчас перейдем к самим заповедям и попробуем их немножко истолковать. По сути, звучат они достаточно просто, но, как во всякой простоте, может оказаться достаточно большая глубина. В данном случае она точно так же здесь присутствует. Сами заповеди гласят: храни род, береги землю, держи небеса. Вот это, собственно говоря, заповеди, определяющие любого общинника по отношению к своей общине, по отношению к земле, по отношению к небесам. Часто, когда мы разбираем заповеди, я сейчас немножко отвлекусь, почему заповеди как таковые, они необходимы вообще в целом, но для каждого человека. Вот просто в одной из религиозных систем там иного рода, у них там 628 заповедей или 630, ну что-то вот в этом ключе. И там заповеди того, заповеди того, заповеди того. Ну, целая религиозная система изложена в виде заповедей. Но то, что мы разбирали в одной из передач, что есть вера, веда, да, то есть вера у нас имеет 4 составляющих, ну, по которым любой человек двигается, и есть такая поговорка: верь, и будет тебе в небеса дверь. И она, так сказать, достаточно четко отображает, потому что первый уровень веры это человек, который, я говорю, в той или иной степени попытался приобщиться к родовой традиции, это доверие, то есть он какую-то информацию, скажем так, какое-либо сведение или это в любом случае еще не знание от кого-либо получил, и у него в той или иной степени сформировалось доверие. Потом он начинает это изучать, и как бы есть возможность, что это доверие у него перерастет в уверенность. Это вот вторая ступень развитие веры в каждом человеке, по которой он идет. Третья ступень веры – это когда человек уже углубился в то доступное для него информационное поле и, в общем-то, начал это применять в своей жизни, через это обрел определенное знание, которое позволяет ему находить свой путь, определять, опять же, себя в своей жизни, в своем движении. Это третий уровень, это путь знания. Как бы высший уровень веры – это ведание. То есть то, что, собственно говоря, доступно в большей степени нашим ведающим, ну и в меньшей степени доступно практически всем людям, как я говорю, в виде вести, то, о чем мы говорили сегодня. Поэтому для того, чтобы весть о Вышним тебе начала проявляться, да, вот как бы для начала необходимо доверие. Это вот то, что касаемо. И, соответственно, люди, живущие обычной жизнью, по большому счету, не стремящиеся, и не потому, что, как сказать, это плохо или хорошо, но просто у людей бывает достаточно много занятий земных, что у них может даже не оказаться времени для того, чтобы постигать большую глубину того знания, того объема информационного, который окружает нас и в то же время уже присутствует в нашем движении, движении как бы родовых общин, родовых кругов, которые в этом направлении двигаются. И для того, чтобы человек не уклонялся, вот, как правило, ему необходимы заповеди. По сути, что такое заповедь? Это сжатая квинтэссенция, суть самого учения, изложенная, собственно говоря, в нескольких словах. И для человека, находящегося в состоянии безусловного доверия и принятия этой заповеди, собственно говоря, появляется возможность и путь находиться в постоянном равновесии и в обретении постоянного направления своего движения, своего развития в родовом обычае. Поэтому, когда уже он двигается дальше, да, и количество заповедей, количество знаний точно так же возрастает. Но сами по себе заповеди, они позволяют человеку изначально определить себя и определить свой путь в родовом обычае. То, что вот я говорю, немножко уклонился в сторону, чтобы мы поняли, что заповеди – это не просто набор слов, не просто на как бы благие пожелания, это определенное руководство к действию. Поэтому, да, нам задача надо поискать качественные заповеди, ну, в той или иной степени опираясь на либо свое достаточное мировидение, миропонимание, либо на советы наставников, вот следовать этим заповедям. Это обязательное условие для любого из нас, по большому счету. Так вот, значит, заповеди я, общинные, которые, собственно говоря, имеют свое достаточно давнее происхождение, и следование им позволяет нам обретать, все-таки еще раз их перечислю, храни род, береги землю, держи небеса. Вот люди часто спрашивают, что такое хранить род. Это значит, каждый из нас, находясь в круге родовичей, в своей общине, в своей родовой общине, потому что, ну, мы чуть раньше, чуть позже, все равно у нас вариантов, скажем так, особых нет, кроме как вернуться на тот путь, где возникло достаточно большое искажение и был привнесен нам морок, и мы начали забывать свой родовой путь и пошли, в общем-то, путями искажающими свое правильное движение. Так вот, каждый из родовичей, находясь, я говорю, в своем кругу, в своей общине, должен вот что такое обережать. То есть ты, делая любое деяние, задаешь всегда себе вопрос, а будет ли это деяние мое для пользы всего моего рода? Не для моей сегодняшней корысти, там, а может выгоды, но для всего моего рода. Это вот одна из возможностей, одна из схем для принятия и толкования данной заповеди. Соответственно, любое ваше деяние ведет к тому, чтобы, так как вот, рода нам дана заповедь, следует пути рода своего, следует мудрости рода своего, следует тому пути, который продлит твой род вечности. Вот, исходя из этих понятий, я говорю, вот мы квинтэссенцию говорим, береги род свой, то есть любое твое деяние следует тому, чтобы ты продлил путь своего рода в вечности, чтобы род твой был в благе, род твой был в добром, и род твой находился на стезе праве. Вот что такое, как бы, краткое толкование этой первой заповеди. Алексей? Ну что, Алексей, ты толкуешь, я слушаю. Не, я просто, может, и дополнить. Нет, да дополнить просто... я могу только тем, что скоро музыкальная пауза через минуту. Ага. Остальное я ничего добавить не хочу, все хорошо. Ну тогда давай мы перейдем на музыкальную паузу, потому что так на коротке не рассказывать. А после паузы продолжим. Хорошо, в чате была просьба поставить Тутанхамона в исполнении Наутилус Помпилиус. Но давайте послушаем. Заметьте, музыка длинная, не я ее предложил. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 мая 2016 года, четверг, по одному из старинных 24-й день месяца посева и наречения 7524 лета, осьмица. Влияние правды и лжи на миропонимание – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. И мы сейчас говорим про заповеди. Пожалуйста, продолжай. Хорошо, продолжаем. Значит, ну мы разобрали так в общих чертах сегодня на коротке заповедь первую «Храни род», вот, и вторая заповедь следует за ней «Береги землю свою», потому что достаточно давно известно и неоднократно, наверное, вы слышали, как, что формирует любой род, любой народ. Это земля и кровь. Часто используют вот, такое определение. Я бы все-таки тут добавил еще к земле и небеса, но об этом мы сейчас и говорим, постепенно развивая, раскрывая одну за другой заповедь. Просто надо понимать, что любой из народов, который живет на земле, на которой, ну, как бы для нас является это миром яви, доступное нам в ощущениях, видении и понимании, земля, как по сути предки передали, что земля сама по себе является живой, это раз. И я думаю, ни для кого из родовича это не является ни откровением, ни, как бы, ни темой для обсуждения, потому что это для, в нашем исконе, в нашем миропонимании родовом, это безусловно понятие. Но это подразумевает что? Что если мы живем в том или ином месте на нашей матери земле, значит, мы через это место воспринимаем свое событие, то есть воспринимаем осознание самих себя. И вот эта связь, которая длится там столетиями, тысячелетиями, она формирует совершенно четкий ход, совершенно четкое миропонимание, потому что, я говорю, для нашего миропонимания есть все-таки две основы, то, что формирует. Это та сила, та мудрость, та веда, в том числе, которую несет в себе земля, и та мудрость, ту, которую собирают ведающие в наших родах, в которых понятие о вести, безусловно, все пронизывающее, все собой наполняющее, развито достаточно сильно, что они эту мудрость способны передавать в свои роды. И вот эти две составляющие, весть земная и весть небесная, скажем так, они, собственно говоря, составляют миропонимание, а через миропонимание, исследование этому миропониманию, формируют характер и в том числе язык и генетику, то есть нашу плотскую составляющую, которая записано у нас. Почему, как мы говорим, тот род, который на земле живет, он живет своим миропониманием, и это миропонимание достаточно крепко и ясно. А те роды, которые потеряли свои земли, во-первых, они, у них есть большая возможность стать родом-изгоем, потому что род, который не имеет своей земли под ногами, он, в общем-то, теряет достаточно большую возможность самопонимания, самоощущения. И так как одна из основ нашего бытия – это сохранение того поля, на котором мы живем, его по возможности расширение, но как минимум сохранение. Потому что тот род, который не способен держать свою землю, он ее теряет. А потеряв ее, он теряет, собственно говоря, и достаточно большую степень права на жизнь. Поэтому сейчас во многих беседах, общаясь с Радовичем, я говорю, не забывайте о том, что одна из основных задач мужского населения, вообще всех Радовичей, мужского и женского пола, это сохранение своей земли, сохранение ее рождающих, возносящихся, сохранение ее как место того бытия, где рождаются и сохраняются наши роды. Потому что если этого нет, то есть очень большой шанс, что и нас не будет. Потому что мы знаем, что достаточно много славянских племен перешли на другие земли. И, собственно говоря, сейчас никто не знает уже, где эти роды растворились. Где-то в Африке, где-то в Европе, где-то в Азии. Вот. И только мы, сохраняя и принимая вот на себя ответственность за свою землю, в той или иной степени смогли сохранить. Ну и сейчас пытаемся восстановить и проявить в достаточно четкой степени свое миропонимание и, соответственно, продолжить, как я говорю, одна из первейших заповедей, продолжить путь своих родов вечных. Вот это как бы краткое обозначение, краткое там наставление по этим заповедям, что восприятие наше при обращении на эти заповеди все-таки имело в нас некое наполнение, некое содержание, что храни род, это значит любое твое деяние ведет к тому, что ты делаешь все для блага своего рода, во-первых, во-вторых, думаешь о том, чтобы род твой продолжил свою вечность. Второе – беречь землю, потому что земля – это место бытия, взрастания, нарождения и продолжения вечности наших родов. Это то же самое обязательное условие нашего события и обязательное условие нашего движения вперед. Это то, что касается мира яви, мира земного, в котором мы пребываем, и тех родовищей, с которыми мы вместе созидаем явь и вместе движемся в вечности, продолжая свой путь развития и познания семьи. Алексей? Ну а что, Алексей, все хорошо, давай все дальше. Хорошо. Я сижу, слушаю, мне интересно. Хорошо. Хорошо. И заповедь третья, которая, как правило, большинство людей, не знакомых ни с обрядами, ни с духовными практиками, ставит в определенный тупик. Держать небеса. Что такое, говорит, держать небеса? Что за там чуть ли не ахинея задает вопрос? Ну, вот. Просто мы уже не раз, опять же, вот, и сегодняшней передачи, и сегодняшней беседе, и предыдущей, мы не раз разбирали тему, то есть из чего состоит человек, и как это триединство, тело, душа и дух в нем пребывает, и через что тот или иной вид деяния человеческого совершается. Так вот, помимо того, что в каждом из людей пребывает вот эти три единства составляющих, точно так же в любом роду и народе существует дух самого народа. Вот, собственно говоря, это и есть, скажем, определенная часть наших небес. Почему? Потому что когда каждый из нас имеет свою выделенную частицу единого духа и как бы ее созидает, ее пытается воспринимать там, через весь, через свое деяние, точно так же соединяясь, мы, скажем, божественно проявляем в себе, мы имеем в виду, в круге Радовича в значительно большей степени. Это и есть возможность, с одной стороны, соединиться в небесах, во-вторых, напитать и развить дух не только свой, но и дух своего народа. Это и есть, я говорю, часть того, что мы называем держать лица. Так вот, если народ занимается этим, развивает свою духовность, слово многих, для многих не до конца понятно, потому что мы, не помню, какой-то из бесед разбирали, мы не разбирали понятие духовность. Ну, сейчас, может быть, коснемся на коротке. Значит, этот род развивает свою возможность взаимодействия с высшими небесами. А высшие небеса, то есть сварга, золотая, как часто, или светлая нать, опять же, из разных изложений, это как раз место прави, по большому счету, то, откуда направляется движение всей жизненной силы, всей живы во всем мире. Вот. И если, как мы говорим, если в себе мы настраиваемся на весть, и она в нас становится более явно проявлена, если мы сообща настраиваемся на взаимодействие с божественным планом или со светлыми родными богами, то, значит, эта возможность у нас появляется и многократно увеличивается. И как издревле говорится, тот род, который потерял связь с небесами, мертвый род. И это не фигура речи, это так и есть. Почему? Потому что свет в таком роду начинает ослабевать, и, собственно говоря, тьма, как и любого родовича, потерявшего связь с вестью небесной, она в конце концов поглотит. Поэтому основная задача, вот триединство задач, трех заповедей изложенных, продолжить свой род вечности. Мы тут не просто продолжить, а напитать его при общении с высшими небесами все большей степенью живы, и все большей степенью ра, все большей степенью света. Вот примерно такое краткое изложение на сегодняшний, соответственно, с форматом нашей беседы, потому что это не на один час, опять же, разворачивать, но просто предоставляется каждому из родовичей немного своя возможность подумать и по мере своего думания, может быть, задать в перспективе там, в будущем какие-то вопросы, ну и получить на них, я надеюсь, адекватный от нас ответ. Алексей? Хорошо, хорошо. Ну что ж, дальше продолжим блиц-опрос. Да. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Сурьеру. Распространено выражение в народе. Хочешь, чтобы тебя все тихо ненавидели? Делай три вещи. Говори правду всем и постоянно. Вопрос. Если правда вшита богами... А третья это где? Здесь? Нет. Ну, говори правду всем и постоянно. А, все. Не просто говори, а в каждом. А ты слышал правду? Я тебе расскажу. И как дашь... Еще хорошо бы, чтобы это подтверждалось еще такой увесистой рукой. Вопрос эфир. Если правда вшита богами в основу мироздания, является вшитым коном, ориентиром для развития в сторону света, то почему такая проявляется антипатия у многих людей внутри их сообщества в разные времена существования человечества? Что это? Проблема? Упадка нравственности? Зависимость правды от наличия совести, других качеств в отдельном человеке? Или все-таки важна не сама голая правда, а благая мотивация в применении лжи, правды, кривды к месту и ко времени? Так как, по моему мнению, все эти три термина нельзя воспринимать как абсолютное добро и зло. Благодарю. Ты что-нибудь понял? Ну, я попытался уловить общую мысль. Хорошо. Как бы, слава богам, что даже предложение больше пяти слов, я более-менее... То есть еще пока улавливаешь, да? Да, хорошо. Вот, сейчас, ну, ты держи перед глазами текст, потому что где я за это самое, ты меня дополнишь. Смысл примерно в чем? Мы об этом уже сегодня касались, что привычка наша, да, она ведет нас к искажению, потому что корысть сегодняшнего дня говорит нам о том, что вот сделаешь сегодня так, ну, имеется в виду, покривишь немножко душой или там обманешь, или исказишь правду твоей ложью, а ну, завтра как-нибудь повернется. Ну, в краткосрочной перспективе это работает, скажу вас так, не буду вас разочаровывать, если вы сторонник подобного пути. Но в какой-нибудь более-менее долгосрочной точно так же есть кумулятивный или накопительный эффект. Значит, ваша ложь, в конце концов, перевернет вашу правду настолько, что у вас особых шансов не будет. То, что в бытовом уровне у нас вот, да, нет возможности людям говорить правду, ну, это, к сожалению, просто говорит о степени деградации и искажения того родового миропонимания, которое у нас было еще не так давно, несколько веков назад, даже, может быть, там порядка 200-300 лет назад, потому что те там исторические и прочие факты, которые нам достались от иных родов, описывающие, они всегда говорили, что русичи отличаются от большинства, что они правдивы, потому как сила у нас тут есть. Расхожая фраза, она ходит в народе сейчас и имеет в себе незыблемое основание. К сожалению, просто мы не можем его сейчас пока понять, в чем сила, брат. Так вот, сила в правде. Почему? Потому что если ты перестаешь лгать, если ты перестаешь искажать действительность, начинаешь выходить на уровень безусловного следования правды, то, к чему я в той или иной степени сейчас вас призываю, потому что понимаю, насколько это трудно, вот, тем большая сила в вас проявится. Как сказать, но так как, опять же, большинство людей, идущих сейчас вне родового обычая, потому что еще не все присоединились к нам, они следуют тем путям, которым их научили. Ну вот, и все. А если вы будете на них равняться, то это тоже ваш выбор. Но запомните, что не они несут ответственность за ваш выбор, а вы сами. Поэтому нет условно той лжи во спасение или там обмана во благо. В конце концов, все ведет просто наша слабость на сегодняшний день в неумении принятия, в неумении принятия правды. И наша слабость в неумении ее говорить. И мы будем этому учиться. И это безусловно так, потому что утро сварога, оно подразумевает, что все темное в свете Сурьи, солнца нашего, оно исчезает. Вот такой ответ, Алексей. Хороший ответ. Хороший ответ. Давай дальше. Ингварь, следующий вопрос в эфир. А шаман тогда кто? Ну вот помнишь, там, где ман мы говорили, да, вот ну, обман. Обман и шаман. Да, да. Ну и понятно, что не синоним. Ну, а шаман тогда. Ну ладно, шутка шуткой. Могут быть и дети, как говорил один сатирик. Шаман просто по большинству как бы мнений филологов, они следуют. Все-таки слово имеет под собой сибирское происхождение, и оно все-таки, может быть, не имеет изначального какого-то слогового наполнения именно славянского или русского. Ну, так я скажу. Алексей? Ну да, здесь приставочка «ша», если внимать разобраться, да, «са» потому... и так далее. То есть да, человек, который умеет с чем-то таким работать. «Ша» – это сила, «шакти», если вот ведическую брать. Да, да, да, если вот так разобраться, человек, именно человек, который способен обращаться к силе или управлять, или погружаться в некие силы. Ну то есть так очень упрощенный вариант, поэтому да, шаман слово есть. Смыслово вполне, да, как бы попадает. Я говорю, я не буду настаивать. Конечно. Друг. Вот ты хотя сказал, что это не синонимы шаман и обман, но иногда бывает. Но в нашем жизни вообще всякое бывает. И на «ё» бывает, и на «я» бывают. Разные слова на разные буквы бывают. Слова вот. Только не бывают, да. Да, какие только слова не бывают на разные буквы. Так что вот имейте это в виду и не ведитесь сразу на первое услышанное слово. А вдруг это просто игра слов, то же самое, как «пир духа», да? Пир духа. и ничего есть ругательного нет. Ну ладно, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сурияр, если ложь – это поверхностная информация, то просвети, пожалуйста, этимологию слов «врать», «вранье». Ложь и вранье – схожи, подобные или это понятие? Благодарю. Ну, я, может быть, попытаюсь сейчас, но вовсе не врать, да, потому что ты вначале задевал, Алексей, как сказать, вранье, обман, ну, просто весь набор там синонимичных слов, описывающих искажение реальности, наверное, мы сегодня не сможем вместить, и поэтому врать. Ну, Алексей, если у тебя есть что-то, я как бы промолчал бы. Ну, понятно. А что ты сразу на меня-то? Ну, голова у меня тоже, она, как сказать, может, конечно, но уже не хочется ее перегревать больше мер. Ты знаешь, существует столько версий интересных, такие интересные версии встречаются, которые на первый взгляд вообще трудно даже себе представить. Например, слово «врать» появилось тогда, когда появилось слово «рай». Вот, потом дальше, интересная версия, правда, там? Да. Вот, вторая версия, что врать – это то, что вращается, изворачивается, которое, на мой взгляд, более правильно. То есть, вороты, да, уворачивается. Вороты, да. Да-да-да, вот когда-то вращается, изворачивается человек, вот он врет, то есть, вращается, крутится вокруг да около и… Вот. Ну и так далее. Кто-то там крати привязывает и так далее. Но мне кажется, больше всего подходит все-таки вот это врать, это крутиться, вращаться, чтобы рядом да около с истиной быть, но при этом на нее не опираться. Извернуться, да. Извернуться, да. Так, извращенец такой. Соглашусь. Хорошо. Так, дальше. Вопрос в эфир. От Владимира из Мытищ. Сурияр, мышление категориями «правда», «ложь», «кривда» является признаком примитивности сознания существа. Является ли мышление категориями «правда», «ложь», «кривда» теми вратами, не преодолев которые, существо не имеет ни одного шанса сохранить свое сознание, попав в другие миры? Ну, мудрено, конечно, но ты сам Алексей своими словами можешь так. Но я еще и теперь своими словами буду пересказывать. Вот Владимир Зматич старался, писал. Хорошо. В общем, короче, давай так, разобьем на два момента. Первый, что правда, ложь, ну и так далее. Это признак примитивизма, да, то есть дуальности. Вот это хорошо, вот это плохо, как маленькие дети смотрят фильм. А вот этот дяденька хороший или плохой? Хороший, а, да-да-да. Вот, нет? Ну, я тут, да, сейчас я, у меня сразу заготовка, как говорится, есть. Вот. Так смысл такой, что есть один из народцев разных всяких, да, их немало таких народцев, которые давным-давно взяли это себе на вооружение и смешивают благополучно для себя до какого-то времени правду с ложью. И подают это под видом некого удобоваримого якобы варева. Ну, в конце концов, приводит это все к отравлению. Если вы про себя думаете, ну, я надеюсь, что к себе вы это не относите, но если вы думаете, что как бы ваше расширенное сознание позволяет вам это все сплетать и спокойно выносить мир, ну, мое мнение, вы ошибаетесь. Это мое мнение. Первая как бы половина, наверное, так. Алексей, дополнишь? Да нет, дополнять не буду. Вторая половина сводится к тому, что не является ли вот такое мышление категориями, некоторыми воротами, через которые нам необходимо протиснуться, чтобы расширить. Не удерживает ли нас это, вот дуальность такая? Может быть, пора как-то расширить это, ну, все, выйти? Условно, вот рождается ребенок, да, сажают его в песочницу, дают ему формочки, и делает он куличики. Получается куличик, хорошо, идет дальше. Вопрос такой, что, как сказать, вся ли вышняя правда нам открыта? Конечно, нет, на сегодняшний день. Ну, точно так же вы, идущие путем постижения, если вы идете этим путем родовой традиции, можете часть вышней правды проявить через себя. Почему нет? Вы точно так же расширите общее миропонимание, но я не думаю, что свет и тьма, там, созидание и разрушение от этого перестанут существовать. Для этого как бы должен быть изменен сам кон нашего мироздания, потому что именно в основе кона как раз свет и тьма, и созидание и разрушение, и жизнь и смерть. Алексей? Угу. Согласен с тобой, что так или иначе некий дуализм как ориентиры необходим человеку, но заключать все в этот дуализм, в некие строгие категории, невозможно точно так же, как невозможно радугу уместить вот в то количество цветов, которые рисуют дети. Угу. Поэтому если человек здравомыслящий, если он развитой, если он живет по конам, и живет в ведании, он прекрасно понимает, что дуализм – это всего лишь навсего ориентиры. Категории – это всего лишь навсего ориентиры. Но мир намного интереснее и намного богат, нежели вот эти ориентиры могут его представить. И поэтому дальше идет расширение. Расширение сознания, расширение представлений и ведание, понимание этого мира, какой он есть, без вот этих вот ориентиров, границ и всего остального. И начинается если уже тогда... Если ты человек ведающий, тогда тебе путь, безусловно, виден. Да-да-да, но начинается, вот начинается постижение с каких-то ориентиров, вот цель. Как я сказал, да? Это как доверие, да, это принятие первых каких-то понятий. Ну уже... да. Или так, что вот мы находимся в точке А, в точку Б нам надо прийти. Ну вот это же дуализм. Но ведь за время пути сколько проходящих ориентиров может быть? Вот там свернешь около этой березы, там будет канавка, перейдешь через нее там, и так далее. Там пробежит хромой заяц со всеми признаками какого-то там гепатита печени, да, вот значит тебе надо налево повернуть и так далее. То есть ориентиров может быть много. Они могут быть дуальны, могут быть не дуальны, но так или иначе они все равно присутствуют. И исключать себя из вот этой трехмерности в данном виде, пока мы в трехмерном мире существуем с четвертым измерением времени, наверное, это не совсем правильно. Но расширять сознание, развиваться – вот какая наша цель. И порой, выходя за рамки того, что нам как-то насаждали, нас вложили, вот это очень важно. Давай дальше. Следующий вопрос от Григория из Москвы. Первое. Возможно ли восстановить исконное звучание слов по буквице? Так, восстановить исконное звучание слов по буквице. Бум-бурум-бурум-бурум. Ну, потенциально, я думаю, что да, возможно. И я понимаю, что на сегодняшний день какое-то количество групп исследователей, да, над этим работают. Ну, подождем, увидим, я думаю. Поживем, увидим. Да? Второе. Да. Как перекликается буквица с глаголицей? Буквица с глаголицей, буквица с глаголицей перекликается. Ну, по сути, глаголица там то объявляется. Глаголица была раньше, то буквица, по сути, перекликается. Ну, что, там знаки просто немного расходят, а так-то смысловая составляющая во многом сходится, по-моему, так или все. Я думаю, здесь проще сказать. Вот существует то, что мы произносим, а существует еще то, что написано. Вот для разных родов и для разных функционалов применялось разное письмо. Всем известно, что существует письмо, скажем так, жреческого уровня, высокого посвящения, которое в себя включает много уровней. Существует бытовое письмо, существует письмо для военного люди, для воев, существует бытовое письмо, купеческое, торговое и так далее. Поэтому в данном случае, если так вот поизучать, то это всего лишь навсего разновидности письма, которое применялось в разных сословиях для разных каких-то условий жизни. Да, но суть от этого, того, что там написано, особо не менялась. Я думаю, то, что написано глаголицей, могло быть написано и буквицей, и наоборот. Ну, просто вот, как вот, знаешь, сейчас есть же разделение на языки. Вот в этом языке больше получается командовать, то есть лающий такой язык, да, а вот в этом языке лучше получается доносить какие-то образы. Вот русский язык, он даже, и многие славянские языки, даже после многих искажений, они сохранили себе и при необходимости командное что-то, при необходимости сохранили себе и образное. И поэтому русский язык и славянские языки остались такими богатыми, их когда слушаешь, и это направлено, например, какой-то стих, то сердце раскрывается. И в то же время всегда можно послать на какие-то веселые три буквы, например, в душ, и станет понятно. Или возьми эту хреновину, дай по этой фиговине, и вот эта шкварочка там хрякнется, вот за нее шкварка дернется, и там отсюда выпадет вот это. Ну, понятно, да, о чем идет речь. Вот. Или там в войне. Там, вместо того, чтобы батарея, там просто одно матерное слово, и всем понятно, куда стрелять. Так, но при этом, как видите, все равно в литературе будет описано другим, более литературным языком. Так, дальше, третье. Что означает считаться с чьим-то мнением? Считаться на волновом уровне или имеется в виду что-то другое? Ну, есть такое понятие эмпатия, с одной стороны. Чего это? Ну, сейчас слово ругательное, конечно, но скажу так, способность тонко чувствовать человека другого. Другого, это значит, это ты, а это другой. Соответственно, его чувственное состояние, возможно, чувствовать вот этим ругательным словом, как правило, обозначается. Это с одной стороны. Если ты человек достаточно тонко чувствующий и прочее, ты стараешься, допустим, не нанести человеку там огорчение, оскорбление, не принять его мнение. Это одна версия. Другая версия – это то, что у вас есть достаточное понимание о том мнении, которое излагает человек, либо ваше мнение этому мнению противоречит. Вы можете считаться с этим мнением, а можете не считаться. Ну, то бишь, вы считаете про себя. Свой счет ваш есть. Ну, вот как вот такое простое достаточно изложение. Поэтому это два вида, две схемы. Тут нет ни противоречий, просто с одной стороны вы можете стараться не огорчить человека, свести свое мнение с его к равновесию, к ладу в той или иной степени. Либо сосчитайте, что ваше мнение выше, либо ниже, либо не соответствует, либо противоречит. Это тоже ваш счет, это в вас находится. Алексей? Угу. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Сурья, скажи, будь добр, видные общественные люди, говорящие неправду о принципиальных вопросах, например, тот же митрополит Кирилл с его наглой ложью о славянах, уводящий людей от действительного положения вещей, несут ли ответственность перед высшими силами света и зависит ли степень тяжести наказания богами таких сущностей от их должности, сана, народности, национальности, степени влияния на умы людей и так далее? Благодарю. Хорошо. Ну, я скажу так, условно, меры там, тому или другому деятелю я не буду назначать, потому что это не моя компетенция. И даже как бы, если бы у меня было некое это понимание, я бы тоже воздержался. А то, что за любой морок все равно придется отвечать любому человеку. Вот так было, так есть, так и будет. Почему? Потому что хотим мы того или не хотим, ветер дует, облака уходят, солнце выходит. Солнце выходит, и, в общем-то, вот эту муть, вот этот морок, оно становится видно. Вот эти. А то, что по каким мерам кому измерится, это немножко за пределами моего сегодняшнего понимания, скажу так. Угу. Надо понимать здесь вот как. Ну, во-первых, обсуждать какие-то известные личности вне их присутствия не очень правильно, наверное, на радио. Поэтому я это оставляю на совести задающего вопрос. А так вообще надо понимать следующее, что есть разные задачи у разных людей в разные времена. Если мы говорим о русичах, о славянах, о русских, о русах, кому как нравится, то, наверное, за такие поступки будет спрос от их родичей по их роду. Если мы говорим про какие-то инородные, про каких-то инородных людей, то в этом случае вопрос, наверное, надо задавать по их родам. Поскольку я себя не отношу к иным родам, я не могу за них что-то сказать. Да и, наверное, это неправильно. Может быть, у них задача такая, чтобы про другие рода, про других людей что-либо говорить не то, что вам нравится, не то, что вам кажется, и не то, что есть на самом деле. Вот и все. Может быть, такая задача, может быть, такая миссия, может, еще что-то. Причем я не употребляю это вот к тому человеку, о котором здесь был задан вопрос. Я просто это говорю, что, может быть, есть такие люди, у которых такая задача. И поэтому будут их судить, не будут судить. Не знаю, может быть, там награду дадут за то, что он так хорошо делал свою деятельность против какого-то рода, против какого-то конкретного человека, против чего-то еще. Давайте эти вопросы нам что задавать. Я же не отношусь ни туда, ни сюда. Я вот отношусь к своему роду. Вот что связано с моим родом, я еще хоть как-то там могу представление иметь и как-то ответить. Так, дальше. Я, Гриша, задает вопрос, четвертый вопрос. Какое исконное значение слова «схоронить»? Это похоронить или сохранить, спрятать? Ну, это исконное значение все равно хранить. И хранить в том плане тоже. Сохранить где-то в каком-то виде. Ну, вот и все. Потому что одно дело как бы в отношении человека, умершего через кладбище, но по-другому, другой термин. А сохранить — это вот примерно то же самое. То есть исконное значение сохранить. Вот тут нет каких-то особых, мне кажется, здесь. Дело в том, что у нас сохранение, если мы в отношении покойников говорим сейчас, то у нас сохранение тел покойников не было такой цели. Да. Потому что термин перешел уже, я говорю, в соответствии с измененным порядком обряда. Да, да, поэтому у нас как было слово «схрон», «сохранить», что означало, как вот здесь вторая часть вопроса, «спрятать», «сохранить» что-либо. А потом, поскольку это вошло уже с греческой религией и с другими веяниями в эту религию, пришло на Русь, то в этом случае к славянам пришло, то в этом случае и «сохранить» именно как «похоронить». Храм. Почему? Потому что в христианском течении есть такое понятие, что после пришествия Иисуса будет судилище, и тогда мертвые восстанут, будет апокалипсис, мертвые восстанут, и вот будет великий страшный суд. Но для того, чтобы они восстали, необходимо, чтобы они были сохранены. Вот, на мой взгляд, здесь есть несколько противоречий. Во-первых, когда говорится о Великом Суде, то там говорится только о 12 коленах Израиля. В принципе, как и в Новом Завете, там четкое указание, что Иисус пришел только к погибшим овцам дома Израилева. И дальше все повествования, в том числе и «идите к народам другим», это как раз относится «идите к народам другим из 12 колен Израилевых», потому что изначально было четко указано. Но не будет же он каждый раз говорить, что я пришел к 12 коленам Израилевым, идите к коленам Израилевым, несите благую весть коленам Израилевым. Нет, мало того, там же также есть уточнение. Но на путь к язычникам не ходите, города там такие-то не заходите. Четкое уточнение. Ну, что вам еще надо? Это первое. Второе. Если мы говорим о всемогущем Боге, всемогущем каком-то Господе, то в этом случае сохранность тела не имеет никакого значения. Любовь всемогущая даже из ничего заново воссоздаст все. И поэтому говорить о какой-то сохранности в могилах, ну это смешно, это на уровне детского сада. Вот если уж так разуметь, то поэтому это всего лишь навсего некий предрассудок, который вышел из учения посланного для иудейского народа. Но это, на мой взгляд. Восстанут в день страшного суда из своих могил и пойдут. Да, поэтому вот давайте так просто разграничим. Мы сейчас говорим о славянском или мы говорим о том, что было такое хорошее послание иудеям, было послано в лице такого великого человека, как Иисус. Вот давайте как-то вот на этом мы разграничимся, и тогда будем вопросы задавать. Вот это туда, но тогда это не на наше радио, а вот это сюда, тогда это на наше радио. Ну, как-то так. А то у нас получается, мы смешиваем все вместе, пытаемся залезать не в свою стезю. Ну, я же сказал, что я не отношусь к тем родам, поэтому ничего про то сказать не могу. А вот наше понятие «схоронить» – это когда для сохранности, поэтому есть слово «схрон». Так, дальше. Станислав задает вопрос в эфир. Сурияр, когда ты говоришь о сохранении земли, Имеешь в виду ту сегодняшнюю территорию проживания родов или всю Мидгард-землю, которая в прошлом была заселена родом? И, возможно, придет время, когда рода вновь предъявят свои права. Как-то угрожающе звучит. Мы вам предъявим свои права. У нас будет есть бумажка, утверждающая наши права. Тут такой вопрос не то чтобы непростой. У меня есть такое, как бы, скажем, мнение, предчувствие, и как бы не расходится с определенным количеством предсказаний. Я вот немножко в эту плоскость, наверное, уведу. То, что пройдет какое-то время, и язык наш, в общем-то, обретет значение для практически всех земель Мидгард-земли. И, соответственно, те родовичи, которые имеют в крови своей память о древности своей, они эту память смогут восстановить. И, соответственно, тогда, условно, общая наша земля, она станет, может стать шире, примерно так. А то, чтобы предъявлять кому-то претензии свои, на сегодняшний день, наверное, это не считается правильным. Я думаю, так, Алексей. Угу. Здесь поступило уточнение, что они говорят, что когда придет последний мессия, то они восстанут, им нужны будут тела. Если не будет, то придется искать. Ну, так это ж к нам какое отношение имеет? Ну, пускай ищут. Надо им будет, ну, будут искать. Я-то не собираюсь ничего искать. Мне как-то не волнует. И, в принципе, это был последний вопрос. И вот вопрос такой, как-то в сторону меня, вестник богов задает. Если сила в Боге, Бог в правде, то при чем здесь известные и неизвестные люди, Алексей? Говорю, как есть по правде в славянском круге. Если он славян зверями называет, да и ты его порицал в эфире, было дело, а теперь вижу от тебя предвзятость в данном случае. Да нет, просто когда мы говорим конкретно какую-то фразу, мы ее разбираем, тогда называется какая-то фамилия, имя. А здесь мы говорим вообще. Поэтому в данном случае вот вообще, ну а чего упоминать конкретного человека? Ведь об этом говорят многие. Поэтому на личности в данном случае я переходить не собираюсь. И предвзятости здесь никакой нет. Если человек относится к роду русов, то в этом случае он будет нести ответ перед своим родом. Если он не относится к славянам, к русам, к красичам, как хотите называйте, к русским, то в этом случае он будет нести ответственность перед какими-то другими родами. Вот что я имел в виду. И тогда те рода будут принимать решение наказать его, покарать или наградить за деяние. Если те рода имеют что-то против русских, славян, русичей, расичей, против державы, против Руси, то в этом случае они его наградят. Если они за справедливость, за совесть, за благое какое-то дело, ну тогда он будет держать ответственность уже не с точки зрения награждения и поощрения, а с точки зрения наказания. Но это не меня касается, еще раз говорю, и вряд ли Сурьер здесь вам скажет, что будет тому. Мы разбираем. Вот данный пример. Поэтому фамилии, имена здесь ни при чем. Просто говорим, если человек находится в славянских родах, которые называют русскими, славянами, русичами, расичами, он и будет держать ответ перед своим родом по конам, по конам, законам наших родов. Вот и все. Вот это для меня является основой. И я этому следую. Живем, стараемся жить по совести, в ладу с природой. Вот и все. Ну, надеюсь, все мы вопросы здесь озвучили. Больше вопросов не вижу. Там идут уже переписка, реплики. Давай подводить итог сегодняшней нашей передачи, нашей сегодняшней встречи. Напомню, что встреча у нас была посвящена теме влияния правды и лжи на миропонимание. И поговорили мы еще о заповедях. Вот давай в заключение что-то доброе, вечное скажем нашим радиослушателям. Ну, как сказать? Еще раз повторю, как повторял неоднократно, повторение мать учения. Сегодня, слава богам, удалось нам достаточно большой объем понятий, опять же, в достаточной глубине разобрать. И мы как пришли к определенному, наверное, согласию, надеюсь, большинством родовичей, которые слушали наше радио, что такое весть что такое совесть и как бы в чем следование правде или кривде, или обману, или лжи, искажает путь любого родовича, и не только родовича, но и, собственно говоря, любого рода народа, который своей основной как бы схемой взаимодействия как раз выбирает обман. И, собственно говоря, мы разобрали механизм или схему, по которой работает правда в человеке, и каким образом, опять же, человек, следующий лжи, оказывается в разрыве с правдой, которая нисходит на нас с небес. И, соответственно, к чему это его в дальней или не очень перспективе может привести. Это то, что мы сегодня пытались разобрать, понять и как бы выяснить, есть ли нам смысл следовать путем правды или, может быть, уклониться от него в какие-то другие более далекие и темные пределы. Ну и отчасти мы коснулись тех заповедей, которые позволяют в правильной мере формировать общинное миропонимание и мира и взаимодействие в мире родовичей. Вот. Ну, по мере своего понимания, опять же, мы сегодня донесли то, что есть сказать. Но надеюсь, что в следующих беседах, которые, безусловно, будут касаться нашего миропонимания, мы будем возвращаться и по возможности углублять это наше понимание. Всем родовичам благодарим великий за то, что слушали и, в общем-то, пытались свое какое-то дополнительное содействие оказать через вопросы, через внимание. Вот. Ну и всех как бы призываю не забывать благодарить и способствовать тем, кто распространяет сначала сведения, а потом, возможно, сможет доносить и доносит на сию пору то знание, которое необходимо каждому из нас, как воздух для правильной жизни. Алексей? Угу. Благодарю тебя. Надеюсь, эфир на самом деле у нас получился не грустным. И много вроде не было. Не было, да, вроде печали тоже не было, и скукоты не было, на мой взгляд. Хотя не знаю. В заключение себя скажу вот что. Кидаться на других – это не означает, что тот, кто кидается, это мудрый человек. И принижать других не будет вряд ли человек, который высокий. Желание возвысить себя над другими и унизить других говорит о том, что человек сам по себе низок. Ведущий мудрость и высокий, с высоким сознанием, он, наверное, не нуждается в каком-то самовозвышении и унижении других. Он и так возвышен. Открывая рот для произношения каких-то слов в сторону другого, достаточно, или вернее важно, посмотреть на себя, а не проявилась ли в вас моська, лающая на слона. Шариков не пробился там случайно? Вот это очень важно, потому что у нас многие проблемы идут из самозначимости, из желания утвердить себя перед другими, не с точки зрения своих благих деяний, не с точки зрения своего самосовершенствования, не с точки зрения своих великих помыслов, а с точки зрения доказать, какой вы крутой и какие все глупые, бестолковые, ничего не понимающие полулюди, получеловеки, которых надо воспитывать, которым надо благую весть нести, которых надо спасать от заблуждений и так далее. Конечно же, спасать надо. Конечно же, благую весть нести надо. Но вопрос, кто ее несет? Если ее несет тот, кому самому надо спасаться, вопрос, а многих ли он спасет? Если больной человек идет в больное общество и пытается вылечить всех, вопрос, а многих ли он вылечит? Ты сначала сам излечись. Сначала сам здоровым стань. Вот как-то так. Напоминаю, что сегодня 5 мая 2016 года, четверг. по одному из современных календарей, по одному из старинных, 24-й день месяца посева наречения, 7524 лета Осьмица. Влияние правды и лжи на мир понимания – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. Это цикл «Школы родовой мудрости», напоминаю. Через четверг мы постараемся встретиться снова в нашей виртуальной студии и обсудить какой-либо следующий интересный вопрос, о чем-либо хорошем поговорить. То, что можно будет реально принимать, применять в жизни. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио для пытливых умов.